Отдыхавшие на верстаке Отто саламандры почувствовали тепло. Им нравилось тепло. Их предки зародились в жерлах вулканов. Саламандры проснулись и довольно заурчали. Господин Тюльпан, загнанным зверем, метавшийся по подвалу, поднял одну из клеток и уставился на саламандр. «А это я что за твари?» – проворчал он и швырнул клетку обратно на верстак. Потом он заметил стоящую рядом банку темного стекла. «Глянь, какая-то надпись! Очень осторожно, Битте! Что это ять за Битте? Бить ее, что ли, осторожно?» Угри уже были встревожены. Они тоже чувствовали тепло, но в отличие от саламандр, были обитателями глубоких пещер и ледяных подземных ручьев. Свой протест они не преминули выразить в форме темного света. Большая его часть прошла прямо сквозь мозг господина Тюльпана. Впрочем, тому, что осталось от этого потрепанного органа, уже никакие перипетии были не страшны. А кроме того, господин Тюльпан очень редко пользовался мозгом, поскольку ни к чему, кроме головной боли, это не приводило. Но в мозгу возникли отрывочные воспоминания о снеге, хвойных лесах, пылающих домах и церквушке. Именно в церквушке спрятались люди. Он был совсем маленьким, но помнил огромные красивые картины. Помнил, что таких изумительных красок не видел больше нигде и никогда. Господин Тюльпан зажмурился и выронил банку, которая упала на пол и разбилась. Угри отреагировали на происшедшее еще одной вспышкой темного света, после чего торопливо выползли из осколков, прошуршали вдоль стены и забились в трещины меж камней. Господин Тюльпан обернулся на раздавшийся за спиной странный звук. Его партнер стоял на коленях и раскачивался, схватившись руками за голову. «Ты, ять, как?» «Они у меня за спиной», – прошептал Кноп. «Старина, здесь, ять, никого нет, только ты и я!» Господин Тюльпан похлопал Кнопа по плечу. Он не знал, как реагировать на происходящее, и от напряженных размышлений вены у него на лбу стали напоминать багровые шланги. Воспоминания уже улетучились. Господин Тюльпан еще в юношеском возрасте научился их редактировать. Кстати, о воспоминаниях. Что господину Кнопу сейчас точно не помешает, так это пара другая приятных воспоминаний. «Слышь, а помнишь, ять, как Герхард Башмак со своими ребятами запер нас в том щеботанском подвале?» – спросил господин Тюльпан. «И помнишь, ять, что мы с ним потом сделали?» «Да», – ответил господин Кноп, уставившись на пустую стену. «Помню». «А того, ять, старика из Орли, который случайно оказался дома? Старика, ять, помнишь? Мы тогда заколотили дверь и...» «Заткнись! Заткнись!» «Вот, ять, спасибо. Просто пытался тебя подбодрить». «Мы не должны были убивать всех этих людей», — прошептал господин Кноп. «Это, ять, почему?» — удивился господин Тюльпан. Нервозность Кнопа оказалась заразной. Господин Тюльпан вытащил из-под рубашки кожаный шнурок и с облегчением нащупал висевший на груди клубень. Во времена страшных испытаний что может быть лучше старой доброй картофелины? Стук капель за спиной заставил его обернуться, и господин Тюльпан мгновенно повеселел. «А, вот и дождик, ять!» Из люка на пол подвала падали серебристые капли. «Это не вода!» — заорал Кноп, вскакивая на ноги. Капли начали падать чаще, потом превратились в непрерывный поток. Серебристый ручеек с глухим шумом падал на пол, создавая горку прямо под люком. Но странной жидкости становилось все больше, и она начала растекаться по подвалу. Кноп и тюльпан прижались к дальней стенке. «Это расплавленный свинец», — сообщил Кноп. «Гномы отпечатывают им свой листок». «И много его будет?» «Здесь, внизу. Не больше 2 дюймов, когда растечется по всему полу». Лужа расплавленного металла подползла к противоположной стене, и стоявший там верстак Отто задымился. «Нужно на что-то встать!» — воскликнул Кноп. «Пока свинец не остынет. На улице сейчас холодно, так что остынет он быстро». «Куда, ять, встать? Друг другу на головы!» Господин Кноп закрыл глаза ладонью и набрал полную грудь нагретого серебристым дождем воздуха. Затем убрал руку и открыл глаза. Господин Тюльпан смотрел на него, как послушный щенок. Из них двоих думал только господин Кноп. «У меня есть план», — сказал он. «Правда, ять? Выкладывай!» «Я ведь умею придумывать планы, а?» «Конечно, ять! У тебя не башка, а чудо, ять, природы! Помню, как ты придумал свернуть...» «И я всегда думаю о благе конторы, верно?» «Ну да». «Поэтому мой нынешний план вряд ли можно назвать идеальным, но сойдет и такой. Дай-ка мне сюда свою картофелину». «Что?» Господин Кноп резко выбросил руку, и арбалет оказался всего в нескольких дюймах от горла господина Тюльпана. «Нет времени спорить. Давай картофелину, и побыстрее. Сейчас нельзя думать». Господин Кноп умел находить выход из самых безнадежных ситуаций, поэтому господин Тюльпан несколько неуверенно, но все же снял шнурок с картофелиной с шеи и передал его напарнику. «Отлично!» – кивнул господин Кноп. Одна его щека задергалась. «А теперь давай прикинем». «Быстрее, ять, прикидывай!» – воскликнул господин Тюльпан. «Эта фигня совсем близко!» «Давай прикинем. Я, господин Тюльпан, совсем маленький. Ты не сможешь на меня встать. Значит, я не гожусь. А ты, господин Тюльпан, большой. И я не хочу, чтоб ты мучился». И он нажал на курок. Выстрел был точным. «Прости», — сказал господин Кноп под аккомпанемент свинцовых капель. «Прости меня. Я не хотел. Прости. Но я не для того был рожден, чтобы зажариться». Господин Тюльпан открыл глаза. Вокруг было темно, но что-то говорило о том, что на пасмурном небе, за тучами, скрываются звезды. Ветра не было, однако слышался слабый звук, похожий на шелест сухой листвы. Он немного выждал, вдруг что-то произойдет, а потом крикнул: «Здесь, ять, есть кто-нибудь?» «Только я, господин Тюльпан». Часть темноты открыла похожие на синие угольки глаза и посмотрела на него. «Прикинь, ять! Этот подонок украл мою картофелину! А ты, ять, смерть?» «Просто смерть, если не возражаешь. А ты кого ждал?» «Ждал? Зачем?» «Чтобы признать тебя своим». «Честно говоря, не знаю. Никогда, ять, не думал». «И даже никогда не пытался предположить?» «Я одно, ять, всегда знал. Должна быть картофелина, тогда все будет в порядке», — повторил господин Тюльпан некогда услышанное. Эта фраза пришла в голову вместе с четкими воспоминаниями о мертвых, увиденных с высоты 2 футов и 3 лет от роду. Старики что-то бубнили, старухи плакали. Лучи света пробивались сквозь высокие святые окна. Ветер завывал под дверью, а уши пытались расслышать шаги солдат. Своих, чужих. Уже не важно, когда война длится так долго. Смерть смерил тень господина Тюльпана долгим холодным взглядом. Что? И все? Ну да. Просто картофелина? А может, что-то еще должно быть? Ветер завывал под дверью. Запах масляных ламп. Немного кисловатый запах свежего снега, проникающего в... Ну, там сожаления всякие, пробормотал господин Тюльпан. Он чувствовал себя потерянным в этом темном мире. И не было картофелины, за которую можно было бы ухватиться. Подсвечники. Они были сделаны из золота 100 лет назад. А из еды только картошка, выкопанная из-под снега. Зато подсвечники из золота. А еще какая-то старуха. Она сказала: «Главное, чтоб картошка была. Тогда все будет хорошо». «А как насчет Бога? Есть самые разные боги. Тебе о них не рассказывали?» «Нет». «Вот проклятие. Почему именно я должен с этим разбираться?» Смерть вздохнул. «Ты веришь? Ну, просто так. Веришь вообще? А не во что-то или в кого-то?» Господин Тюльпан, повесив голову, встал. В голову тонкой струйкой, как кровь из-под двери, текли воспоминания. И дверная ручка уже гремела, и замок был сломан. Смерть кивнул ему. «Хотя у тебя есть твоя картофелина». Рука господина Тюльпана нащупала кожаный шнурок на шее. На шнурке висело нечто сморщенное и твердое, мерцающее призрачным светом. «А я думал, он ее ять забрал!» — воскликнул господин Тюльпан, и лицо его озарилось надеждой. «Ну, картофелина – дело наживное». «Значит, все будет в порядке?» «А ты сам-то как считаешь?» Господин Тюльпан проглотил комок в горле. Здесь ложь долго не жила, и более свежие воспоминания уже просачивались из-под двери, кровавые и мстительные. «Думаю, картошка тут не поможет», — пробормотал он. «Ты действительно раскаиваешься?» Неожиданно у господина Тюльпана заработали участки мозга, давно закрытые, более того, даже не открывающиеся с самого рождения. «Мне-то откуда знать?» – буркнул он. Смерть махнул рукой. Костлявые пальцы описали дугу, вдоль которой пролегла череда песочных часов. «Насколько я знаю, ты большой знаток искусства, господин Тюльпан. Я в некотором смысле тоже». Смерть выбрал одни из часов и взял их. Вокруг затанцевали образы, яркие, но нереальные, как тени. «Что это?» – спросил Тюльпан. «Жизни, господин Тюльпан. Просто жизни. Конечно, не все из них шедевры. Частенько они наивны в чувствах и действиях, но всегда полны необычностей и сюрпризов. И каждая по-своему работа гения. Впрочем, все без исключения могут быть предметами коллекционирования». Господин Тюльпан попятился, когда смерть поднял песочные часы. Да, несомненно. И если бы мне пришлось описать эти жизни, господин Тюльпан, я бы назвал их недожитыми. Смерть выбрал еще одни часы. Говельский. Ты его, разумеется, не помнишь. Он просто не вовремя вернулся в свою лачугу. Ты был весьма занятым человеком, поэтому не можешь помнить всех. Следует обратить внимание на ум господина Нуги. Блестящий ум, который в других обстоятельствах мог бы изменить мир, но обречен был появиться на свет в то время и в том месте, где жизнь была не более чем ежедневной безнадежной борьбой за выживание. Тем не менее, в своей крохотной деревеньке он делал все, что мог, вплоть до того самого дня, когда застал тебя за кражей своего пальто. Господин Тюльпан поднял дрожащую руку. Наверное, именно сейчас вся жизнь должна пробежать у меня перед глазами, спросил он. Все немного не так. А как же? Тот отрезок между твоим рождением и твоим умиранием, он и есть твоя жизнь, господин Тюльпан, которая проходит перед глазами других людей. К тому времени, когда подоспели големы, все было кончено. Пожар был неистовым, но кратковременным. Он прекратился, потому что больше гореть было нечему. Толпа, обычно собиравшаяся на подобные зрелища, уже разошлась, единодушно постановив, что сегодняшний пожар был так себе, ведь никто так и не погиб. Стены сарая выстояли, хотя почти половина оловянной крыши обвалилась. Пошел снег с дождем. Снежинки и капли шипели, падая на раскаленные камни, по которым, осторожно обходя кучи обугленных обломков, шел Вильям. Отпечатную машину тускло освещали еще не погасшие язычки пламени. Вильям услышал, как стонут и звенятся на поверхности металла дождевые капли. «Можно отремонтировать», — поинтересовался он у подошедшего хороша горы. «Ни единого шанса!» — ответил гном. «Хотя, ну, верно, удастся спусти раму. Заберем все, что может пригодиться». «Слушай, мне правда жаль». «Мне тоже!» — перебил его гном, пнув пустую банку. «А если смотреть на все совсем оптимистически, мы еще должны Гарри Курлю кучу денег». «О, только не напоминай! Он сам тебе напомнит. Вернее, нам». Вильям, обернув курткой руку, откинул в сторону кусок кровли. «Надо же, а столы уцелели». «Огонь иногда ведет себя странно», — печально заметил хороша гора. «Наверное, упавшая крыша преградила ему путь». «Они, конечно, обгорели, но их вполне можно использовать». «Ну, значит, у нас все в порядке», — буркнул гном, чей голос переключился в режим мрачной язвительности. «Как скоро желаешь отпечатать очередной номер?» «Смотри, смотри, и на наколке остались записки, которые почти не обгорели». «Жизнь полна приятных неожиданностей», — сказал хороша гора. «Госпожа, вряд ли тебе стоит сюда соваться». Последние слова были обращены к Сахарисе, которая с трудом пробиралась через дымящиеся развалины. «Я тут работаю», – парировала она. «Вы сможете отремонтировать отпечатную машину?» «Нет, с ней покончено. это металлолом. У нас нет ни машины, ни шрифтов, ни свинца. Вы двое шо, ослепли? Ну и ладно, найдем другую отпечатную машину, пожала плечами Сахариса. Даже самое шо ни на есть рухлядь обойдется нам не меньше, чем в $1000, воскликнул Хороша Гора. Послушайте, все кончено, ничего не осталось. У меня есть кое-какие сбережения, сказала Сахариса, смахивая со стола мусор. Может, для начала купим небольшую ручную машину, чтобы продолжить работу? Я весь в долгах, признался Вильям. Но парой сотен больше, парой сотен меньше. Слушай, а как думаешь, если натянуть вместо крыши брезент, мы сможем здесь работать? Или придется перебираться в другое место? Спросила Сахариса. Я не хочу никуда перебираться. Несколько деньков потерпим, а дальше приведем все в порядок, ответил Вильям. Хороша Гора приложил ладони к губам. Оло! Вас вызывает здравомыслие! У нас нет денег! Хотя, если расширяться, места здесь маловато, заметила Сахариса. Куда расширяться? Журналы, пояснила она, смахивая упавшие на волосы снежинки. Тем временем гномы, рассредоточившись по пожарищу, приступили к заранее обреченной на провал спасательной операции. «Я понимаю, издавать листок — наша первостепенная задача, но отпечатная машина частенько мается без дела. А возьмем, к примеру, журнал, предназначенный специально для дам. На него наверняка найдется масса покупательниц». «Мается?» – переспросил Хороша Гора. «Все уже! Отмаялась, сердечная!» «Журнал для дам?» – удивился Вильям, не обращая на него внимания. «И о чем там будет писаться?» «Ну, о моде, например. С картинками женщин в новых платьях. О вязании. Еще о чем-нибудь. Только не говори мне, что это слишком скучно. Покупать будут». «Платье? Вязание?» «Люди интересуются подобными вещами». «Я далеко не в восторге от твоей идеи», — фыркнул Вильям. «С таким же успехом можно начать отпечатывать журнал только для мужчин». «Почему бы и нет? Но что ты туда поместишь?» «Ну, не знаю. Статьи о напитках. Картинки женщин без... Но нам потребуется масса народу, чтобы заполнить эти журналы материалом». «Прошу прощения!» – окликнул Хороша Гора. «Не проблема», – отмахнулась Сахариса. «Писать могут многие, а уж для таких журналов тем более. Тут особого ума не требуется, иначе у нас ничего не получилось бы». «Это правда». «А можно сделать еще один журнал, который абсолютно точно будет продаваться», – продолжала Сахариса. За ее спиной рухнул на пол обломок от печатной машины. «Эге-ге! Я знаю, что мой рот открывается и закрывается!» — замахал руками Хороша Гора. «Ну, хоть какие-нибудь звуки из него вылетают!» «Это журнал о кошках!» — возвестила Сахариса. «Люди обожают кошек. Картинки кошек, рассказы о кошках. Я много думала об этом. Его можно назвать как-нибудь красиво. Тотальная кошка». «И продолжить. Тотальная женщина, тотальный мужчина, тотальное вязание, тотальная выпечка». «Лично я собиралась назвать журнал «Домашний караван», — сказала Сахариса. «Но в твоей идее тоже кое-что есть». «Да, неплохо. И вот еще что. В городе так много кошек. Мы могли бы издавать журнал и для них тоже. Интересно, кстати, что в этом сезоне модно у гномов?» «Кольчуги и кожа!» — рявкнул совершенно ошеломленный Хороша Гора. «О чем вы вообще говорите? У нас всегда в моде кольчуги и кожа!» Сахариса не обращала на него внимания. Хороша Гора понял, что эти двое сейчас находятся совсем в ином мире, не имеющем ничего общего с реальным. «Впрочем, все это кажется мне бессмысленной тратой», — сказал Вильям. Слов я имею в виду. Ну и что? Слов на свете много. Сахариса ласково потрепала его по щеке. Неужели ты пишешь слова, которые будут жить вечно? Все совсем не так. Все эти новостные листки... Все это слова однодневки. В лучшем случае эти слова живут неделю. А потом их выбрасывают, кивнул Вильям. Хотя, возможно, некоторые остаются в головах людей. Слова, да, но не новостные листки, возразил Вильям. Они заканчивают куда печальнее. А ты чего ожидал? Это же не книга. Новостной листок — это слова, которые приходят и уходят. Выше нос! Конечно, но есть одна проблема, сказал Вильям. Да. У нас нет денег на новую отпечатную машину. Наш сарай сгорел, мы разорены. Все кончено. Ты это понимаешь? Сахариса потупила взор. Понимаю. Просто надеялась, что ты думаешь иначе. А ведь мы были так близки к успеху. Вильям достал свой блокнот. Такая история. Нам хватило бы ее, чтобы поправить дела. А теперь остается только отдать ее Ваймсу. А где весь свинец? Вильям посмотрел поверх руин на Бадони, который сидел у дымящейся отпечатной машины, пытаясь заглянуть под нее. «Весь свинец исчез без следа!» — воскликнул гном. «Куда он мог исчезнуть?» — проворчал Хороша-гора. «Здесь где-то 20 тонн свинца не могут просто взять и уйти. Знаю по личному опыту». «Скорее всего, он расплавился», — заметил Бадони. «Мне попалось несколько шариков». «Подвал!» Вспомнил Хороша гора. «Ну-ка, пособите!» Он ухватился за покрытую сажей балку. «Я помогу», — предложил Вильям, выходя из-за обугленного стола. «Все равно больше заняться нечем». Он сжал в руке торчавшее из обугленного дерева кольцо, потянул. Господин Кноп восстал из подвала, как повелитель всех демонов. От него валил дым. Он орал что-то нечленораздельное, зато громкое и непрерывное. Господин Кноп восставал и восставал. Он сбил с ног Хороша гору круговым ударом кулака, потом его руки сжались на горле Вильяма, а инерция прыжка все толкала и толкала его вверх. Вильям попятился. Упав на стол, он почувствовал, как какой-то острый осколок, пробив рукав, впился в руку. Но не было времени думать об этой боли. Его будущее сулило иную боль, всеобъемлющую и вечную. Лицо восставшего из подвала существа нависло над Вильяма всего в нескольких дюймах, но глаза господина Кнопа смотрели сквозь него, смотрели на нечто ужасное, в то время как руки все крепче сжимали горло Вильяма. Вильяму и пригрезиться не могло, что когда-нибудь он использует такой затасканный штамп, как «сжал, будто в тисках». Но когда сознание превратилось в тоннель с кроваво-красными стенками, внутренний редактор подсказал ему: «Да, именно так называется чисто механическое давление, которое...» Глаза закатились. Крик смолк. Господин Кноп, согнувшись, сделал неуверенный шаг в сторону. Подняв голову, Вильям увидел отступающую Сахарису. А внутренний редактор продолжал что-то там корябать, наблюдая за Вильямом, который в свою очередь наблюдал за Сахарисой. Итак, она ударила этого человека ногой прямо по... Ну, вы понимаете. Вероятно, сказалось тлетворное влияние всяких призабавных овощей. Иначе и быть не может. А ему нужно срочно все записать. Иначе тоже быть не может. Вильям встал на ноги и отчаянно замахал руками на приближавшихся с топорами гномов. «Стойте, не надо! Послушай, ты... брат Кноп!» Он поморщился от боли, бросил взгляд на руку и с ужасом заметил торчащее из рукава зловещее острие наколки. Господин Кноп пытался сосредоточить внимание на схватившемся за руку юноше, но те не мешали. Он даже не понимал, на каком свете сейчас пребывает. «Ну точно, вот в чем дело! Видимо, он уже мертв!» «Весь этот дым, орущие люди, голоса, нашептывающие что-то ему на ухо!» «Наверное, это и есть преисподняя, но...» «Ха-ха! У господина Кнопа имеется обратный билет!» Он с трудом выпрямился, выудил из-под рубашки картофелину покойного господина Тюльпана и поднял ее высоко над головой. «У меня есть куфельна», — с гордостью заявил он. «Как вам, а?» Вильям посмотрел на испачканное сажей лицо, на котором блуждали воспаленные глаза и застыла торжествующая улыбка. Потом перевел взгляд на сморщенный клубень. В данный момент его отношения с действительностью были почти столь же шаткими, как и у господина Кнопа. Однако люди, показывавшие Вильяму картофелины, преследовали только одну цель. «Ну и что в ней забавного?» – спросил он, пытаясь вытащить из руки наколку. Ход мыслей господина Кнопа остановился, потому что кончились рельсы. Кноп выпустил из руки картофелину, и уже в следующее мгновение с быстротой, которая объяснялась не разумом, а чистым инстинктом, выхватил из-под полы длинный кинжал. Фигура перед ним превратилась в одну из теней, и он, совершенно обезумев, бросился вперед. Вильяму, наконец, удалось вытащить наколку, и его рука по инерции вылетела вперед. Эта рука на мгновение заслонила господину Кнопу весь мир. Собственно говоря, стало для него всем миром. Мокрый снег шипел на остывающих углях. Некоторое время Вильям смотрел в удивленные глаза господина Кнопа, из которых постепенно утекала жизнь. А потом напавший на него человек медленно осел на землю, крепко сжимая в руке картофелину. «О!» Как будто издалека донесся голос Сахарисы. «Ты наколол его!» Кровь текла по рукаву Вильяма. «Кажется, не мешало бы перевязать руку», — выдавил он. Лед не может быть горячим, но от шока его вены заполнились обжигающим холодом. Он потел льдом. Сахариса бросилась к Вильяму, на ходу отрывая рукав блузки. «Ну ладно, ладно. Вряд ли это настолько уж опасно», — попятился Вильям. «Скорее, одна из тех ран, которые незаслуженно пытаются привлечь к себе повышенное внимание». «Что здесь происходит?» Вильям посмотрел на кровь на своей руке, потом перевел взгляд на Отто, который стоял на горе мусора с выражением удивления на лице и парой пакетов в руках. «Я уходить всего 5 минут!» «Покупает кислота, после чего приходит Цурюк и...» «О, Найн, все, что мы имеем...» Хороша гора достал из кармана камертон и стукнул им себя по шлему. «Ребята, быстро!» — крикнул он, размахивая камертоном. «В миссию к нам ты приходи!» Гномы тут же присоединились, но Отто поспешно замахал руками. «Большое данке, я прекрасной формы. Тем не менее, еще раз данке за заботу. Мы все знаем, что происходит. Я... Это все толпа делает. Опасные толпы никого не бывает. Мой друг Борис так погибает. Он им показывает свою черную ленточку, но они только хохотают». «Думаю, они приходили не только за Отто, а за всеми нами», — сказал Вильям. «Жаль, мне не удалось задать ему пару-другую вопросов, но...» «Типа, скажите, вы впервые пытались задушить человека?» — уточнил Бадонни. «Или, господин убийца, скажите, пожалуйста, а сколько вам лет?» Кто-то закашлялся. Звуки, похоже, доносились из кармана мертвеца. Вильям окинул взглядом застывших от изумления гномов, как бы спрашивая у них, что делать дальше. Разумеется, никаких советов он не дождался. Стиснув зубы, Вильям охлопал карманы засаленного костюма и крайне осторожно достал узкую полированную коробочку. Открыл крышку. Из щели выглянул маленький зеленый бесенок. Осведомился он. «Что? Личный бес-органайзер?» — воскликнул Вильям. «Убийца с личным бес-органайзером?» «Думаю, самым интересным там будет раздел «Планы на сегодня», — заметил Бадони. Бес пару раз недоуменно моргнул. «Ты хочешь, чтобы я ответил или нет?» — наконец уточнил он. «Введи свое имя. Потребовал полной тишины, несмотря на широчайший диапазон издаваемых мной звуков, подходящих к любому настроению и любой ситуации». «Твой предыдущий владелец стал совсем предыдущим», — сказал Вильям, бросив взгляд на остывающего господина Кнопа. «Ты новый владелец?» «Возможно». «Поздравляю!» — воскликнул демон. «Гарантийные обязательства аннулируются, если данное устройство было продано, сдано в аренду, передано, подарено или украдено не в заводской упаковке и без упаковочных материалов, которые ты наверняка уже выбросил. И если часть 2 гарантийного талона, который ты, скорее всего, тоже выбросил, не была заполнена и отослана по адресу с указанием справочного номера, который ты, разумеется, не записал, ты хочешь стереть мою память?» Демон достал ватный тампон и приготовился вставить его в свое очень большое ухо. «Стереть память? Да? Нет?» «Твою память?» «Да. Стереть память? Да? Нет?» «Нет!» — воскликнул Вильям. «Лучше расскажи, что именно ты помнишь». «Ты должен нажать кнопку воспроизведения!» Нетерпеливо фыркнул демон. «И что тогда будет?» «Маленький молоточек треснет меня по башке, и я посмотрю, какую именно клавишу ты нажал». «А почему ты просто не можешь, воспроизвести?» «Слушай, не я составлял эти правила. Ты должен нажать кнопку, так написано в инструкции». Вильям осторожно отложил коробочку в сторону. Из кармана мертвеца он также вытащил какие-то бархатные мешочки. Их он тоже положил на стол. Несколько гномов спустились по железной лестнице в подвал. Вскоре оттуда с задумчивым видом вынырнул Бадони. «Там какой-то человек», — сообщил он. «Лежит в свинце!» «Мертвый?» — спросил Вильям, не спуская глаз с мешочков. «Надеюсь, очень надеюсь. Хотя он хорошо сохранился, как живой. Правда, немного поджарился. А еще у него стрела торчит из башки». «Вильям, ты что, собрался ограбить покойника?» — спросила Сахариса. «Вроде того», — рассеянно ответил Вильям. «Самое, знаешь ли, время». Он перевернул один из мешочков, и на обугленный стол посыпались драгоценные камни. Хороша гора издал какой-то сдавленный звук. Как известно, лучшие друзья гномов — это драгоценные камни, не считая золота, разумеется. Вильям высыпал на стол содержимое остальных мешочков. «Как думаете, сколько это может стоить?» — спросил он, когда камешки перестали кататься по столу и сверкать. Хороша гора уже достал из внутреннего кармана лупу и внимательно изучал самые большие камни. «Шо? А, десятки тысяч. Может, сотни. А может и больше. Вот этот стоит не меньше 1500. А он далеко не самый большой». «Он ведь, скорее всего, украл их!» — закричала Сахариса. «Вряд ли», — спокойно произнес Вильям. «О столь крупной краже мы бы обязательно узнали. Это ведь наша профессия. Какой-нибудь молодой человек обязательно рассказал бы тебе об этом. Посмотри, нет ли у него бумажника». «Да как ты смеешь предлагать мне такое? И что?» «Проверь, нет ли у него бумажника. Понятно?» — повторил Вильям. «Речь идет о новостях, а я смотрю его ноги, хотя мне этого очень не хочется. Но это новости. Давай отложим истерики на потом. Сделай это, пожалуйста». На ноге трупа он увидел еще не успевший зажить укус. Вильям закатал штанину, чтобы сравнить укус со своим собственным. А тем временем Сахариса, отведя глаза, достала из кармана куртки коричневый кожаный бумажник. «Кто он? Как зовут? Есть какая-нибудь информация?» — спросил Вильям, тщательно измеряя карандашом расстояние между следами от зубов. Он чувствовал себя на диво спокойным. Мысли как будто испарились. Все казалось каким-то сном, словно бы происходящим в ином мире. «Тут на бумажнике выжжена надпись», — сказала Сахариса. «Какая именно?» «Ну, очень плохой тип», — прочла Сахариса. «Интересно, что за человек мог написать подобное на своем бумажнике?» «Наверное, какой-нибудь очень плохой», — хмыкнул Вильям. «Что-нибудь еще?» «Есть еще клочок бумаги с адресом», — ответила Сахариса. «Вильям, кстати, у меня не было времени рассказать тебе, какой там адрес?» «Ничего подобное, 50. Именно там меня поймали эти люди. У них был ключ. Но ведь этот дом принадлежит твоей семье». «И что мне делать с этими камнями?» — спросил Хороша Гора. «Ну, то есть ты же сам дал мне ключ?» — нервничая, затараторила Сахариса. «А там в подвале сидел этот мужчина в очень-очень нетрезвом состоянии. Но все равно он был очень похож на лорда Ветинари. А потом появились эти двое, они поколотили Рокки и...» «Я, конечно, ничего не предлагаю», — встрял Хороша Гора. «Но если эти камни не краденые, я знаю множество местечек, где за них дадут хорошую цену. Даже в такое время суток». «Вели они себя, мягко говоря, невежливо, но я ничего не могла поделать». «В общем, нам не помешали бы деньги прямо сейчас. Ведь обстоятельства и все такое...» Только через некоторое время до девушки и гнома дошло, что Вильям их не слушает. Судя по его ничего не выражающему лицу, он словно бы замкнулся в пузыре тишины. Очень медленно он придвинул бес-органайзер к себе и нажал на клавишу с надписью «Воспроизведение». Внутри кто-то глухо ойкнул. «Что это за шум?» — спросила Сахариса. «Так демон вспоминает», — отсутствующим голосом объяснил Вильям. «Как будто проигрывает свою жизнь назад. У меня была когда-то такая штука, правда, старая модель». Шум вдруг прекратился. «И что с нею произошло?» — опасливо спросил бесенок. «Сдал обратно в лавку. Плохо работала». «Это успокаивает», — сказал бесенок. «Ты поразишься, узнав, как скверно некоторые люди поступали с МК-2. Так что с твоим бесорганайзером произошло? Он сломался?» «Да, вылетел из окна 4-го этажа», — ответил Вильям. «Потому что плохо работал. Этот демон был гораздо смышленнее других представителей своего вида. Он лихо отдал честь». Проверка. Типа нормально». «Это ведь брат Кноп!» — воскликнула Сахариса. «Скажи что-нибудь, господин Тюльпан». В ответ раздалось раздраженное ворчание сестры Йеннифер. «Чё я тебе скажу? Разговаривать с коробкой — это, неестественно!» «Эта коробка, господин Тюльпан, может оказаться нашим пропуском в счастливую жизнь». «А как же, деньги?» «И они тоже. Но эта коробочка позволит нам их...» «Немного вперед», — попросил Вильям. «Собака обладает личностью, а личность многое значит. Кроме того, существуют судебные прецеденты». «Это Кривс!» — закричал Бадони. «Тот законник!» «И все-таки, что мне делать с этими камнями?» — спросил Хороша Гора. «Могу добавить к вашему гонорару $5000 драгоценными камнями». «Я хочу знать, кто именно отдает нам приказы». «И не глупите. У моих клиентов хорошая память и глубокие карманы». Демон от волнения начал пропускать куски разговора. Вильям нажал на кнопку «Пауза». «Кривс давал ему деньги», — подытожил он. Это Кривс ему платил. И вы слышали про клиентов? Понимаете, что это значит? Этот мертвец был одним из тех, кто напал на ветеринаре. И у них был ключ от нашего дома. Но мы же не можем оставить эти деньги себе, воскликнула Сахариса. Вильям снова нажал на кнопку. Нип. Говорят, пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обижать. Мы должны... Начала была Сахариса. Он снова нажал на кнопку. Пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обижать. Он еще раз нажал на кнопку. Надевает башмаки, ложь успевает весь мир обижать. Он еще раз нажал на кнопку. Башмаки, ложь успевает весь мир обижать. Ложь успевает весь мир обижать. «С тобой все в порядке?» — спросила Сахариса, глядя на словно бы окаменевшего Вильяма. «Отложенный шок!» — прошептал Хороша Гора. «С людьми иногда так бывает!» «Господин Хороша Гора!» — резко произнес Вильям, по-прежнему стоя к ним спиной. «Ты сказал, что можешь достать другую отпечатную машину!» «Я сказал, что такая машина стоит...» «Горсть рубинов. Или больше?» Хороша Гора разжал пальцы. «Значит, эти камни наши?» «Да». «Шо же, стало быть, утром я смогу купить целую дюжину отпечатных машин, но это тебе не за сладостями бегать». «Я хочу начать отпечать листка через полчаса», — перебил Вильям. «Отто, мне нужны иконографии ноги брата Кнопа. Я хочу, чтобы опросили всех. Цитаты от всех и каждого, включая старикашку Рона. А еще снимки Вафлза, Отто. И мне нужна отпечатная машина». «Я уже говорил, ну где мы, скажи на милость, возьмем в такое время отпечатную...» Пол задрожал. Горы мусора подпрыгнули. Все дружно посмотрели на высокие освещенные окна инфо. Сахариса, которая глядела на Вильяма широко открытыми глазами, вдруг задышала так тяжело, что Отто застонал, отвернулся и принялся что-то тихонько напевать. «Вот, наша отпечатная машина!» – выкрикнула она. «Осталось только захватить ее!» «Да, но украсть!» – неуверенно произнес гном. «Одолжить!» – поправил Вильям. «И половина камней ваши!» У Хороша Горы раздулись ноздри. «Тогда!» – заорал было он, но потом тихо уточнил. «Ты сказал половина? Я не услышался?» «Да!» «Тогда, парни, за работу!» Один из мастеров инфо вежливо постучал в дверь кабинета господина Корнея. «А, Поводли! Достабль не появлялся?» — спросил владелец инфо. «Нет, господин, но тебя хочет видеть молодая дама, то есть госпожа Резник», — сказал мастер, вытирая руки ветошью. Корней просиял. «Что, правда?» «Да, господин. И она в несколько странном состоянии. А с ней этот парень, до слов». Улыбка Корнея немного поблекла. Он с огромной радостью наблюдал за пожаром из окна, однако у него хватило ума не выходить на улицу. Эти гномы, как он слышал, отличались злобностью и, конечно, обвинили бы во всем его. В действительности господин Корней не имел ни малейшего представления о том, почему начался пожар. Но этого следовало ожидать, не правда ли? «Что ж», — задумчиво пробормотал он, — «настало время гордецам склонить головы». «Что, что, господин?» «Пропусти их». Откинувшись на спинку кресла, господин Корни обвел взглядом разложенные на столе бумаги. Проклятый Достабль. Самое странное, вся его писанина была чем-то похожа на поганые сосиски, которыми он торговал. «Ты знаешь, что они то самое, чем кажутся на первый взгляд». И тем не менее доедаешь до конца, а потом еще и возвращаешься за добавкой. Однако, Сочинять за него всю эту чушь оказалось совсем нелегко. У доставля определенно были способности. Стоило ему придумать какую-нибудь историю о жутком чудовище, якобы замеченном кем-то в озере Гад-парка, как появлялись аж пятеро читателей, готовых поклясться, что они тоже видели чудище. Обычные люди, ничем не отличающиеся от тех, у которых ты каждый день покупал буханку хлеба. Как ему это удавалось? Стол Корнея был завален его собственными, весьма неудачными попытками сочинить нечто подобное. Видимо, нужно было обладать особым вобра... «О, дорогая Сахариса!» — промурлыкал господин Корней, вставая из-за стола. «Прошу, присаживайся. К сожалению, стула для твоего... друга у меня нет». Он кивнул Вильяму. «Позволь выразить искренние глубочайшие соболезнования по поводу случившегося». «Это ведь твой кабинет», — холодно произнес Вильям. «Выражай все, что угодно». Внизу замаячили факелы, прибывшие на пожарище стражи. На всякий случай Вильям отошел от окна подальше. «Вильям, не груби», — упрекнула Сахариса. «Ронни, ты ведь понимаешь, что мы пришли к тебе именно по этому поводу?» «Неужели?» — Корней улыбнулся. «Ты вела себя, как глупая маленькая девочка, верно?» «Да. Все наши деньги...» — Сахариса всхлипнула. «Дело в том, что у нас ничего не осталось. Мы так старались, а сейчас все пропало». Она разрыдалась. Ронни Корней наклонился над столом и похлопал ее по руке. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Я надеялась. Я подумала. Быть может, ты не мог бы позволить нам попользоваться одной из твоих отпечатных машин. Нам нужно всего несколько часов. Только сегодня». Корней даже отпрянул. «Что? Да ты с ума сошла!» Сахариса высморкалась. «Я боялась, что именно так ты и скажешь», — с горечью произнесла она. Немного успокоившись, Корней снова наклонился над столом и похлопал ее по руке. «Я помню, как мы играли вместе, когда были совсем маленькими», — мечтательно произнес он. «Ну, я бы это играми не назвала», — возразила Сахариса, копаясь в своей сумочке. «Ты гонялся за мной, а я лупила тебя по голове деревянной коровой». «А, нашла, наконец». Она бросила сумочку на пол, выпрямилась и навела миниатюрный арбалет покойного господина Кнопа прямо на редактора. «Дай нам, ядь, попользоваться твоей ядской отпечатной машиной! Или я, ядь, отстрелю твою башку нафиг, ядь!» — заорала она. «Кажется, так нужно говорить, или я ошибаюсь?» «Ты не посмеешь спустить курок!» — взвыл Корней, пытаясь сжаться в комок на своем кресле. «Корова была такая красивая, и однажды я треснула тебя по голове так сильно, что отломила ей одну ногу», — мечтательно промолвила Сахариса. Корней умоляюще посмотрел на Вильяма. «Может, хоть ты ее образумишь?» «Нам нужна всего одна отпечатная машина, господин Корней. И всего на час», — сказал Вильям. Сахариса держала арбалет, направленным прямо в нос редактору, и на губах ее играла улыбка, которая могла показаться весьма странной. «А потом мы уйдем». «Что вы собираетесь делать?» — хриплым голосом спросил Корней. «Ну, для начала мы тебя свяжем», — ответил Вильям. «Нет, я позову на помощь мастеров!» «Думаю, в данный момент они немного заняты», — ухмыльнулась Сахариса. Корней прислушался. Внизу было необычно тихо. Он обмяк в кресле. Отпечатники «Инфо» плотным кольцом окружили Хорошагару. «Значит так, ребята», — сказал гном. «Поступим следующим образом. Каждый, кто уйдет сегодня домой, потому что у него заболела голова, получит $100. Понятно? По старому клачскому обычаю». «А что будет, если мы не уйдем?» – спросил один из бригадиров, поднимая с пола киянку. «Такой случай!» – раздался голос у него над ухом. «Вы получаете большую головную боль!» Сверкнула молния и прогремел гром. Отто триумфально выбросил вверх кулак. «Оу, я!» – воскликнул он, когда отпечатники бегом бросились к двери. «Это работает! Как раз, когда нужновате всего! А ну-ка, пробовать снова! Замок!» Снова прогремел гром. Вампир радостно запрыгал, размахивая фалдами. «Вау! Тастись, фантастись! Еще раз, но чувствовательнее! Какой огромный замок!» На сей раз раскаты грома были еще громче. Отто пустился в пляс вне себя от радости. По его серым щекам текли слезы. «О, это музыка, в которой звучит глаз рока!» – закричал он. В тишине, наступившей после громового раската, Вильям достал из кармана бархатный мешочек и высыпал его содержимое на лежащую на столе промокательную бумагу. Корней выпученными глазами уставился на камни. «Тут $2000, — сказал Вильям, — если не больше. Наш вступительный взнос в гильдию. Я просто оставлю это здесь, хорошо? Квитанции не нужно, мы тебе доверяем». Корней ничего не ответил, по большей части из-за кляпа. А еще отпечатник для надежности был привязан к креслу. В этот самый момент Сахариса спустила курок. И ничего не произошло. «Должно быть, забыла вставить стрелку», – пожаловалась она, когда Корней потерял сознание. «Вот я дура, ять! Знаешь, когда я произношу это, мне становится гораздо лучше. Ять! Ять, ять, ять, ять, ять! Интересно, что это значит?» Хороша гора с нетерпением смотрел на Вильяма, который, раскачиваясь из стороны в сторону, пытался думать. «Итак», — сказал Вильям, закрыв глаза и сжав пальцами переносицу. «Заголовок в три строки, как можно шире. Первая строка. Заговор раскрыт. Набрал? Следующая. Лорд Витинари невиновен». Он подумал еще немного, но ничего менять не стал. Пусть потом спорят над справедливостью данного утверждения. А сейчас это не важно. «Ну?» – спросил хороша гора. «О, дальше? Следующая строка?» «Я ее написал», – ответил Вильям, передавая вырванную из блокнота страницу. «Заглавными, пожалуйста. Большими. Самым крупным шрифтом. Таким, каким в инфо набираются заголовки об эльфах и самовзрывающихся людях». «Вот таким?» – уточнил гном, протянув руку к кассе с огромными черными буквами. «Это и есть новости?» «Теперь да». Вильям принялся перелистывать назад страницы блокнота. «А ты не хочешь сначала все записать?» – предложил гном. «Нет времени. Готов?» «Заговор с целью незаконного захвата власти в Ангморпорке был раскрыт вчера вечером в результате кропотливой оперативно-розыскной деятельности городской стражи». С новой строки. «Насколько стало известно правде, двое наемных убийц мужского пола, впоследствии погибшие, были приглашены в наш город, дабы очернить личность лорда Витинари и свергнуть его с поста патриция». С новой строки. «Для того, чтобы обманом проникнуть во дворец, они использовали невинного человека, обладающего поразительным сходством с лордом Витинари. Проникнув туда...» «Погоди, погоди!» – воскликнул хороша гора. «Но ведь стража так и не разобралась с этим делом. Это ты разобрался!» «Я просто сказал, что все эти дни наша стража кропотливо трудилась. И это чистая правда. Я ведь не обязан сообщать, что стражники ничего не добились». Гном наградил его немного странным взглядом. «Послушай, очень скоро у меня появится куда больше весьма влиятельных врагов, чем это безопасно для человеческой жизни. Я предпочитаю, чтобы Ваймс злился на меня за то, что я выставил его хорошим, а не за то, что он из-за меня выглядит дураком. Понял?» «И все равно...» «Не спорь со мной!» Хороша гора опасливо замолчал. У Вильяма было такое лицо. Эта маленькая коробочка как будто изменила его. Вильям тогда застыл, а очнулся совсем другим человеком. Гораздо более раздражительным и куда менее терпеливым. Вот и сейчас его словно бы лихорадило. Так, на чем я остановился? «Проникнув туда!» — подсказал гном. «Отлично. Проникнув туда...» «Нет, пусть будет немного иначе. Правда выяснила, что лорд Ветенари был...» «Сахариса, ты говорила, что человек в подвале был как две капли воды похож на Ветенари?» «Да, прическа и абсолютно всем». «Хорошо. Правда выяснила, что лорд Ветенари был потрясен до глубины души, увидев самого себя, входящего в кабинет». «А как мы это выяснили?» – спросила Сахариса. «Очень просто. Иначе и быть не могло. Да и кто сможет возразить?» «Так, о чем я?» «Однако злодейский замысел был сорван псом лорда Ветенари Вафлзом, 16 лет, который отважно бросился на обоих злоумышленников». С новой строки. «Секретарь лорда Ветенари, Руфус Стук-постук...» «Проклятие, я забыл спросить, сколько ему лет?» «Прибежал на шум, но сильнейший удар лишил его сознания». С новой строки. «Нападавшие решили использовать его вмешательство для осуществления...» Какое бы слово подобрать? «Своего наиподлейшего замысла и нанесли стук по стуку удар одним из принадлежащих лорду Ветенари кинжалов, имея целью убедить всех, что Патриций превратился в кровожадного безумца». С новой строки. «Действуя с поразительным коварством...» «А ты неплохо навострился», — заметила Сахариса. «Не перебивай его», — зашипел на нее Бадони. «Я хочу узнать, что подлецы сделали дальше». «С поразительным коварством они вынудили фальшивого лорда Ветенари...» «Отличное словечко! Просто отличное!» — произнес Хороша Гора, с безумной скоростью набирая текст. «Ты уверен, что вынудили?» — уточнила Сахариса. «Они не те. Были не из тех людей, что умеют вежливо просить», — отрубил Вильям. «Вынудили фальшивого лорда Ветенари сделать ложное признание сбежавшимся на шум слугам. Затем все трое, с бесчувственным лордом Ветенари на руках и преследуемые разъяренным Вафлзом, 16 лет, спустились по лестнице в конюшню». С новой строки. «В конюшне к тому времени уже была создана вся необходимая обстановка, говорящая о том, что лорд Ветенари якобы намеревался ограбить город». Скобка открывается. «Читая расследование в...» «Эксклюзивное расследование в...» — поправила Сахариса. «Согласен. Эксклюзивное расследование в одном из предыдущих выпусков «Правды». Скобка закрывается». Далее с новой строки. «Однако Вафлзу удалось бежать, после чего на него началась настоящая охота по всему городу, как со стороны стражи, так и со стороны преступников. Однако верный пес Патриция был найден группой движимых заботы об интересах общества горожан, которая...» Литеры посыпались из рук Хороша Горы. «Ты имеешь в виду стрекашку Рона и его банду?» «Движимых заботой об интересах общества горожан», — повторил Вильям, неистово кивая, «которые прятали его в то время как...» Чтобы набрать скорость, в распоряжении холодных зимних бурь была вся равнина 100. К Кангморпорку они подлетали стремительными и буйными, полными злобы. На сей раз они обрушились на город градом. Куски льда размером с кулак разбивали черепицу на крышах, забивали сточные канавы и осыпали улицы шрапнелью. Градины в бессильной злобе колотили по крыше склада на тусклой улице. Даже разбили стекла в парочке окон. Вильям расхаживал взад-вперед, перелистывал страницы блокнота и орал во все горло, пытаясь перекричать шум бури. Затем появился Отто и передал гномам несколько иконографических форм. Потом приковыляла и приползла нищая братья, чтобы разнести по городу свежий выпуск. Вильям замолчал. Последние литеры заняли свое место в отпечатной форме. «Ну, посмотрим, что у нас получилось», — сказал он. Хорошагора нанес краску на шрифт, положил сверху лист бумаги и прокатал его валиком. Молча передал Сахарисе. «Вильям, ты уверен?» — спросила она. «Да». «Я имею в виду некоторые части. Ты уверен, что все это правда?» «Я уверен, что все это журналистика». «И что это значит?» «Это значит, что в данный момент это правда». «И тебе известны имена?» Некоторое время Вильям медлил с ответом, а потом сказал: «Господин Хорошагора, ты можешь вставить дополнительный параграф?» «Никаких проблем». «Хорошо. Тогда набери следующее. Правда может сообщить, что убийцы были наняты группой известных в городе людей, которую возглавлял...» «Правда может сообщить, что...» Он сделал глубокий вдох. «Попробуем иначе. Заговор, как может сообщить правда, возглавлял...» Вильям покачал головой. «Улики указывают на то, что заговор...» «Улики, как может сообщить правда...» «Все улики, как может сообщить правда...» «Может сообщить...» Он замолчал. «Параграф будет длинным?» — уточнил Хорошагора. Вильям с несчастным видом смотрел на еще влажный пробный оттиск. «Нет», — уныло промолвил он. «Параграфа вообще не будет. Хватит и этого. Вставь только строку, в которой говорится, что правда готова дать показания страже с целью оказания помощи в проведении расследования». «Показания? Мы шо, в чем-то виноваты?» — изумился Хорошагора. «Пожалуйста, сделай, как я прошу». Вильям скомкал оттиск, бросил его на верстак и направился куда-то за отпечатную машину. Через несколько минут Сахарица нашла его. В отпечатне было много укромных мест, которыми в основном пользовались те, чья работа требовала уединения, чтобы перекурить и подумать. Вильям сидел на пачке бумаги и смотрел в пустоту. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросила она. «Нет». «Ты знаешь, кто участвовал в заговоре?» «Нет». «Тогда, быть может, следовало написать, что у нас имеются определенные подозрения насчет участвовавших в заговоре личностей?» Он сердито посмотрел на нее. «Пытаешься отточить на мне свое журналистское мастерство?» «Ага, значит, мне полагается оттачивать его на ком угодно, только не на тебе», — фыркнула она, присаживаясь рядом. Вильям рассеянно нажал кнопку на бес-органайзере. «Уй, уйдал?» «Ложь успевает весь мир обижать». «Ты, наверное, не больно-то ладился от...» «Ну и как я должен поступить?» — перебил ее Вильям. «Это его любимое изречение. По его словам, оно доказывает, насколько доверчивы люди. Эти двое жили в нашем доме. Он увяз по самое горло». «Да, но, может, он просто оказывал кому-то услугу?» «Если мой отец и участвует в чем-либо, то только на главных ролях», — решительно заявил Вильям. «Не знать этого — значит не знать до словов. Мы не вступаем в команды, если не можем стать их капитанами». «Но поселить убийц в собственном доме — это немного глупо». «Не глупо, а очень, очень нагло», — возразил Вильям. «Мы всегда были привилегированными, понимаешь? А слово «привилегия» расшифровывается с латинского как «частный закон». Отец всегда считал, что обычные законы к нему не относятся. Всегда считал, что они просто не могут его касаться. Считал, что достаточно громко прикрикнуть, чтобы они перестали его касаться. Такое поведение традиционно для десловов. И в этом мы преуспели. Кричать на людей, поступать по собственным правилам, игнорировать общепризнанные законы – это стиль жизни десловов. По крайней мере, так было до того, как появился я. Сахариса прилагала все усилия, чтобы лицо не выдало ее. «Чего-чего, такого я не ожидал», – закончил Вильям, вертя коробочку в руках. «Ты сам говорил, что хочешь докопаться до истины». «Но не до такой же. Вероятно, я что-то не так понял. Наверняка. Даже мой отец не может быть таким тупым. Я должен выяснить, как все происходило в действительности». «Ты что, собираешься поговорить с ним?» — ужаснулась Сахариса. «Собираюсь. Он уже, наверное, знает, что все кончено». «Но тебе нельзя идти туда одному». «Мне нельзя туда идти с кем-либо», — отрезал Вильям. «Послушай, ты еще не знаешь, какие у моего отца друзья. Они созданы для того, чтобы отдавать приказы. Они абсолютно уверены в том, что всегда поступают правильно. Ведь если они так поступают, это должно быть правильным по определению. А когда они чувствуют угрозу, то готовы драться голыми руками. Правда, не снимая перчаток. Они настоящие головорезы. Головорезы и громилы, причем наихудшего сорта. Потому что не умеют трусить. И, почувствовав сопротивление, лишь начинают бить сильнее. Они выросли в мире, в котором ты можешь просто исчезнуть, если начинаешь доставлять им слишком много неприятностей. Ты считаешь тени дурным районом? Значит, ты понятия не имеешь, что происходит в парковом переулке. А мой отец один из худших. Но я член семьи. Мы дорожим своей семьей. Поэтому со мной все будет в порядке. А ты останься здесь и помоги выпустить листок, хорошо? Полуправда лучше, чем ничего», — добавил он с горечью. «Что это с ним происходит?» — спросил подошедший Отто, глядя вслед Вильяму, который широким шагом покинул отпечатню. «Он решил навестить отца», — растерянно ответила Сахариса, «который, очевидно, не очень приятный человек. И Вильям очень раздражен и весьма огорчен». «Прошу прощения!» — раздался чей-то голос. Девушка оглянулась по сторонам, но никого не увидела. Затем она услышала усталый вздох. «Да нет! Внизу!» — произнес тот же голос. Она опустила взгляд и увидела уродливого розового пуделя. «Вот только давай не будем ходить вокруг да около», — предложил песик. «Да-да, собаки не умеют разговаривать. Еще раз повторили, все ясно и понятно. Значит, это у тебя вдруг открылись невиданные психические способности. Так или иначе, разобрались. Я не мог не подслушивать, потому что слушал. Пареньку грозят большие неприятности. Я их нюхом чую». «Ты каковой-то особенный вервольф?» — спросил Отто. «Да, конечно. И раз в месяц, в полнолуние, становлюсь ужасно лохматым», — раздраженно буркнул песик. «Представляешь, как это вредит моей общественной жизни? Ладно, замяли». «Но собаки определенно не умеют разговаривать», — сказала Сахариса. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» – воскликнул Гаспод. «А я что, утверждал, будто бы умею разговаривать?» «Ну, не то чтобы утверждал. Вот именно. Феноменология – замечательная наука. Только что я видел, как за дверь вышли аж целых $100. И я хочу, чтобы они вернулись. Понятно? Лорд Эслов – самый гнусный тип из тех, что живет в этом городе». «Ты знаком с аристократами?» – спросила Сахариса. «Кошке ведь дозволяется смотреть на короля. Это разрешено законом». «Ну, наверное». «Значит, это правило распространяется и на собак. Должно распространяться, если распространяется на этих блохастых подлиз. Неважно. Я тут всех знаю. Лорд Эслов – подонок из подонков. Это он науськал своего дворецкого кормить бродячих собак отравленным мясом». «Но он ведь ничего не сделает Вильяму, верно?» «Я бы на это не ставил», – фыркнул Гаспод. «Но давай так договоримся. Если с Вильямом что-то случается, мы все равно получаем свою сотню. Лады?» «Мы не имеет права вставать сторона», – вмешался Отто. «Вильям не приходит по душам. Он получает хорошее воспитание, но делает все, чтобы оставаться хорошим человеком. Даже без какао и песнопеваний. Но против природы трудно спорить. Мы обязаны помогать ему». Смерть поставил последние песочные часы обратно на воздух, и они медленно исчезли. «Ну как?» – спросил он. «Правда? Интересно. И что дальше, господин Тюльпан? Ты готов отправиться в путь?» Фигура сидела на холодном песке, уставившись в пустоту. «Господин Тюльпан», — повторил смерть. Его балахон, развиваемый ветром, напоминал длинную узкую полосу тьмы. «Я должен очень сильно жалеть, да?» «О, да. Какое простое слово. Но здесь оно имеет значение. Здесь оно вещественно». «Да, знаю». Господин Тюльпан поднял голову. Его глаза были красными, а лицо опухло. «Наверное, чтобы настолько сильно раскаяться, нужно постараться». «Да». «И сколько у меня времени?» Смерть поднял взгляд на странные звезды. «Все время на свете». «Да, может, так мне ять и надо. Может, к тому времени уже не станет мира, в который я смогу вернуться». «Насколько мне известно, все происходит несколько иначе. Как я понимаю, перевоплощение может случиться в любое время. Кто сказал, что жизни должны быть последовательными?» «То есть я могу стать живым еще до своего рождения?» «Да». «Может, я сумею отыскать и убить себя?» — пробормотал господин Тюльпан, уставившись на песок. «Нет. Потому что ты не узнаешь себя. Кроме того, возможно, у тебя будет совсем иная жизнь». «Это хорошо». Смерть похлопал господина Тюльпана по плечу, и тот вздрогнул от его прикосновения. «А теперь я должен тебя оставить». «Хорошая у тебя коса», — медленно, с трудом произнес господин Тюльпан. «Ни разу не видел такой изумительной работы по серебру». «Спасибо», — поблагодарил смерть. Мне действительно пора уходить. Но я иногда буду проходить мимо. Моя дверь, добавил он, всегда открыта. И зашагал прочь. Одинокая сутулая фигура господина тюльпана быстро скрылась в темноте. Но буквально тут же появился еще один человек. Кто-то бежал, как сумасшедший, по не совсем песку. Бежал и размахивал картофелиной на веревочке. Увидев смерть, вновь прибывший остановился. А потом, к немалому удивлению смерти, обернулся и посмотрел назад. Такого еще не случалось. Как правило, люди, встретившись лицом к лицу со смертью, сразу переставали волноваться о том, что осталось позади. «За мной никто не гонится. Ты никого не видишь?» «Нет. А ты кого-то ждешь?» «Ага. Никого, значит. Это здорово!» — обрадовался господин Кноп, расправляя плечи. «Ага. Глянь, у меня есть картофелина!» Смерть прищурился и достал из недр своего балахона песочные часы. «Господин Кноп. Понятно. Вот и второй. Я тебя ждал». «Да, это я. И у меня есть картофелина. Вот. И я обо всем сожалею и очень раскаиваюсь». Господин Кноп чувствовал себя совершенно спокойным. В горах безумия плата здравости – крайне редкое явление. Смерть смотрел на расплывшееся в безумной улыбке лицо. «Сожалеешь, значит?» «О, да!» «Обо всем?» «Конечно!» «В такое время, в таком месте, ты заявляешь о том, что сожалеешь?» «Вот именно! Ты сразу усек! А ты смышленый! Если бы ты еще мог подсказать мне, как вернуться!» «А ты не хочешь подумать еще раз?» «Никаких споров. Я готов получить по заслугам. Сполна, так сказать», — объявил господин Кноп. «У меня есть картофелина. Вот, смотри». «Я вижу», — ответил смерть. Он достал из недр балахона свою миниатюрную копию. Только из-под крошечного капюшона на Кнопа воззрился крысиный череп. Смерть усмехнулся. «Поздоровайся с моим маленьким другом», — сказал он. Смерть-крыс протянул костлявую лапку и вырвал из рук Кнопа шнурок с картофелиной. «Эй!» «Не стоит так доверять корнеплодам. Иногда все совсем не так, как кажется на первый взгляд», — продолжил смерть. «Тем не менее, никто не посмеет обвинить меня в том, что я не чту законы». Он щелкнул пальцами. «Иди же туда, куда тебе назначено». На мгновение полыхнул синеватый свет, и удивленный Кноп вдруг исчез. Вздохнув, смерть покачал головой. «В том первом было что-то, что могло бы быть лучше», — сказал он. «Но этот...» Он снова глубоко вздохнул. «Кто знает, какое зло таится в сердцах человеческих». Смерть крыс перестал грызть картофелину и посмотрел на своего хозяина. «Писк!» — сказал он. Смерть лишь махнул рукой. «Конечно, кому же, как и не мне, это знать», — промолвил он. «Просто я на мгновение подумал, а вдруг есть еще кто-нибудь?» Перебегая от одной подворотни к другой, Вильям, тем не менее, понимал, что машинально выбирает самый длинный путь. Наверное, потому что ему очень не хотелось прийти, как предположил бы Отто. Буря немного стихла, но мелкие злые градины еще били по шляпе. Сточные канавы и всю мостовую усеивали их крупные товарки, выпавшие в первые минуты бешеной атаки бури. Телеги буксовали, а редкие прохожие с трудом передвигались по улицам, стараясь держаться стен. Несмотря на бушевавшее в голове пламя, Вильям достал свой блокнот и записал: «Грдн булшун ча дул гулфа». И отметил про себя, что на всякий случай неплохо бы сравнить. Он уже начинал понимать, что его читатели могут весьма снисходительно относиться к вине политиков, но готовы с пены у рта спорить о том, какая на самом деле была погода. Следующую остановку Вильям сделал у бронзового моста, спрятавшись под брюхом одного из гигантских гиппопотамов. Градины истязали поверхность реки, и воздух наполняли тысячи тонких чавкающих звуков. Ярость постепенно ослабевала. На протяжении большей части жизни лорд Деслов был для Вильяма некой далекой фигурой, глядящей в окно своего кабинета, стены которого были заставлены шкафами с ни разу не читанными книгами, в то время как сам Вильям, потупив взор, рассматривал хороший, но протертый до дыр ковер и выслушивал, если задуматься, в основном всякие гадости, суждения господина Крючкотвора, облаченные в более дорогие слова. А хуже всего, пожалуй, хуже всего на свете было то, что лорд Деслов никогда не ошибался. Это абсолютно выпадало из его системы координат, не соответствовало его личной географии. Люди, придерживавшиеся противоположной точки зрения, несли опасность для общества, были безумцами или вообще не были людьми как таковыми. С лордом Десловом нельзя было спорить, по крайней мере, в обычном понимании этого слова. Спор подразумевает разные мнения, обсуждение оных и, наконец, согласие с той или иной точкой зрения, каковая будет наиболее разумной. Лорд Деслов никогда не спорил. Он отчитывал, устраивал выволочку, отповедь, нагоняй. Ледяная вода капала со статуи прямо Вильяму за шиворот. Лорд Деслов произносил слова таким тоном и с такой громкостью, что они превращались в кулаки. Но к физическому насилию он никогда не прибегал. Для этого у него были специальные люди. Еще одна полурастаявшая градина прокатилась по спине Вильяма. И все-таки даже его отец не мог вести себя настолько глупо. «А может, — подумал Вильям, — стоит рассказать обо всем страже прямо сейчас?» Но что бы там ни говорили о Ваймсе, у него была всего лишь горстка верных людей и великое множество влиятельных врагов. Врагов, чьи семейные традиции уходили корнями вглубь тысячелетий, и чье благородство было действительно исключительным, поскольку встречалось лишь в собачьих драках. Нет. Он – Деслов. А стража нужна другим людям, тем, кто не способен решить свои проблемы собственными силами. Да и что такого плохого может еще случиться, кроме всего того, что уже произошло? О, да... «Произошло столько событий», — думал он, продолжая путь. «Столько всего страшного. Даже не знаю, что было хуже всего». Целая галактика свечей горела в центре пола. В покрытых пятнами, развешанных по стенам зеркалах, они были похожи на стайку светящихся глубоководных рыб. Вильям прошел мимо перевернутых кресел. Впрочем, одно кресло стояло сразу за границей освещенного круга. «А, Вильям!» — произнесло кресло. А потом лорд Деслов распрямил свою тощую фигуру, поднялся из уютных кожаных объятий и вышел на свет. «Отец!» — кивнул Вильям. Я так и думал, что ты придешь. Твоей матери тоже всегда нравился этот дом. Конечно, в те дни все было иначе. Вильям ничего не ответил. Все и вправду было иначе. Наверное, этому безумию стоит положить конец, продолжил лорд Деслов. По-моему, ему уже положен конец. Сомневаюсь, что ты имеешь в виду то же, что и я, улыбнулся лорд Деслов. Я не знаю, что именно ты имеешь в виду, сказал Вильям. Я просто пришел, чтобы услышать от тебя правду. Лорд Деслов вздохнул. Правду? Я поступал в интересах города, и тебе это известно. Когда-нибудь ты поймешь меня. Лорд Ветинарий лишь губит наш город. Да, именно так все и начинается, промолвил Вильям, удивляясь собственной выдержке, ведь в голосе его не было и следа дрожи. С подобных слов. Я хотел как лучше, цель оправдывает средства, одни и те же слова каждый раз. Разве ты не согласен, что пора выбрать правителя, который прислушивался бы к мнению людей? Возможно. Но о каких конкретно людях ты говоришь? Выражение снисходительности исчезло с лица лорда Деслова. Оно и так продержалось там довольно долго. «И ты собираешься написать обо всем в этом своем помойном листке?» Вильям промолчал. «Ты не сможешь ничего доказать, и прекрасно понимаешь это». Вильям шагнул на свет, и лорд Деслов увидел в его руке блокнот. «У меня достаточно доказательств. По крайней мере, на данный момент. Остальными доказательствами будет заниматься... стража. Ты знаешь, что люди называют Ваймса терьером Ветинари? Терьеры копают и копают, и никогда не сдаются». Лорд Деслов положил руку на эфес своей шпаги. И вдруг Вильям услышал собственные мысли. «Спасибо, спасибо тебе, ведь я не верил, до самого последнего момента не верил». «У тебя что, совсем нет чести?» спросил лорд Деслов прежним спокойным голосом, от которого люди, как правило, приходили в бешенство. «Хорошо, пиши и будь проклят. Вместе со своей стражей. Мы не приказывали». «Конечно, не приказывали», — перебил Вильям. «Полагаю, ты просто сказал, сделайте вот так и вот так, а о деталях предоставил заботиться людям, подобным Кнопу и Тюльпану. Эти кровавые руки ты держал подальше от себя, чтобы не испачкаться». «На правах твоего отца... я приказываю тебе прекратить!» «Обычно ты приказывал мне говорить правду!» Лорд Деслов выпрямился во весь рост. «О, Вильям! Вильям! Не будь таким наивным!» Вильям закрыл блокнот. Слова приходили гораздо легче. Он прыгнул с крыши дома и понял, что умеет летать. «Скажи, какую правду ты имеешь в виду сейчас? Правду настолько ценную, что ее нужно окружить караульными лжи? Правду, которая может показаться более странной, чем вымысел? Или правду, которая все еще надевает башмаки, пока ложь обегает весь мир?» Вильям сделал шаг вперед. «Это ведь твое любимое изречение. Впрочем, неважно. Думаю, господин Кноп пытался тебя шантажировать». И знаешь, я поступлю так же, каким бы наивным я тебе ни казался. Ты уедешь из города. Немедленно. Вряд ли с этим возникнут какие-то трудности. И тебе остается лишь надеяться, что ни со мной, ни с теми, с кем я работаю, ни с моими знакомыми ничего плохого не случится». «Ты теперь указываешь мне, что делать». «Немедленно!» — закричал Вильям так громко, что лорд Деслов отшатнулся. «Ты не только обезумел, но и оглох! Ты уедешь немедленно и никогда не вернешься, потому что если ты вернешься, я опубликую все произнесенные тобой слова, все до последнего!» Вильям выхватил из кармана бесорганайзер. «Все до последнего! Слышишь меня? И даже господину Кривсу не удастся подмазать всех, чтобы выручить тебя! У тебя хватило наглости, тупой наглости, использовать наш дом! Да как ты посмел! Убирайся из города! И либо вытащи шпагу из ножен, либо убери руку с Эфеса!» Он замолчал, чтобы перевести дух, и вытер раскрасневшееся лицо. «Правда надела башмаки!» — продолжил Вильям. «И скоро начнет легаться!» — он прищурился. «Я сказал, убери руку с Эфеса!» «Как глупо! А я ведь считал тебя своим сыном!» «Да, конечно, я об этом чуть не забыл!» — фыркнул Вильям, неудержимо влекомый вперед яростью. «Знаешь, у гномов есть один обычай!» «О нет, конечно, не знаешь, ведь ты не считаешь их достойными твоего внимания. Но я знаком с некоторыми из них, и...» Он достал из кармана бархатный мешочек и бросил его на пол отцу под ноги. «Что это такое?» — спросил лорд Деслов. «Больше 20 000 долларов, или около того, оценивали эксперты», — ответил Вильям. «У меня не было времени выяснить точнее, я не хочу, чтобы ты считал меня нечестным, поэтому округлил в меньшую сторону. Этого должно хватить, чтобы оплатить все мои годы. Оплатить сделанное тобой для меня. Учебу, одежду и так далее. Должен признаться, ты весьма халтурно справлялся со своей задачей, учитывая то, что конечным результатом стал я. И теперь я выкупаю себя у тебя. Понятно?» «Понятно. Эффектный жест. Но неужели ты действительно считаешь, что семейные отношения строятся только на деньгах?» — уточнил лорд Деслов. «Считаю, и вся история нашей семьи подтверждает мою точку зрения. На деньгах, земле и титулах», — сказал Вильям. «Насколько я помню, нам ни разу не удалось заключить брак с кем-либо, у кого нет, по крайней мере, двух вещей из трех перечисленных». «Дешевый укор. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Не знаю, понимаю ли», — пожал плечами Вильям. «Но знаю, что всего несколько часов назад нашел эти деньги на трупе человека, который пытался меня убить». «Пытался тебя убить?» В голосе лорда впервые проступили нотки неуверенности. «Да. Ты удивлен?» — улыбнулся Вильям. «Когда подбрасываешь что-то вверх, всегда сначала подумай, куда оно потом упадет». «Да. Ты действительно не понимаешь», — вздохнул лорд Деслов. Он подал едва заметный знак рукой. И Вильям увидел, как тени отделились от еще более темных теней. Он помнил, что управлять имениями Десловов можно было только с помощью огромного числа наемных работников, и это касалось любого аспекта жизни. Работниками становились, как правило, крепкие парни в круглых шлемах, которые умели вышвыривать людей на улицу, лишать имущества, ставить ловушки на человека. «Вижу, ты несколько переутомился», — продолжил отец, когда тени приблизились. «И думаю, тебе сейчас пойдет на пользу... Ну да, конечно. Небольшое морское путешествие. На острова Тумана или, возможно, на 4 икса. Или на Пханг-Пхангдук. Насколько я знаю... Молодые люди, не боящиеся замарать руки, до сих пор могут сделать там состояние. Здесь тебя определенно не ждет ничего хорошего». Вильям оглядел 4 мужчин. Он как-то видел их в имении. Кажется, у всех 4 были простые имена, типа Дженкс или Фикс. Люди с простыми именами, люди без прошлого. «Господин Вильям, веди себя разумно, и все пройдет тихо и гладко», — предупредил один из слуг. «Ты будешь регулярно получать небольшие суммы», — сообщил лорд Деслов. «На них ты сможешь вести привычный образ жизни». С невидимого в темноте потолка, кружась как кленовые листья, посыпались хлопья пыли. Они опустились на пол рядом с бархатным мешочком. Над головами тихо зазвенело закрытое чехлом люстра. Вильям посмотрел вверх. «О, нет!» – пробормотал он. «Пожалуйста, только никого не убивай!» «Что?» – изумился лорд Деслов. Отто Шрик спрыгнул на пол и вскинул руки на манер когтистых лап. «Гутен абенд!» – поздоровался он с ошеломленными работниками лорда Деслова. Потом посмотрел на свои руки. «О, что я себе позволяю?» Сжав пальцы в кулаки, он принял боксерскую стойку и затанцевал с ноги на ногу. «Поднимает свои руки! Я вызываю вас на традиционный анкморпорский кулачный бой!» «Поднять руки?» – переспросил мужчина, вскидывая дубинку. «А как тебе вот это?» Прямой удар в челюсть, нанесенный Отто, сбил его с ног. Слуга, перевернувшись в воздухе, упал на спину и заскользил по полированному полу. Отто развернулся так быстро, что на мгновение потерял отчетливые очертания и сочным ударом сбил с ног еще одного слугу. «Что вы делаете? Что делает? Я вызываю вас на цивилизованный кулачный бой. А вы не хотите драться?» – спросил он, прыгая взад и вперед, как боксер-любитель. «Теперь ты, Гер, показывай, ты на что приспособлен!» Кулаки замелькали так быстро, что стали невидимыми, а противник Отто задрожал, как боксерская груша. Когда он упал, Отто выпрямился и как-то рассеянно нанес боковой удар в подбородок бросившегося на него четвертого слуги. Прежде чем упасть, тот эффектно перевернулся в воздухе. На все это Отто потребовалось несколько секунд, а потом ошеломленный Вильям вдруг пришел в себя и крикнул, предупреждая Отто, но опоздал. Отто опустил взгляд на клинок, глубоко вонзившийся в его грудь. «О, вы только посмотрите!» – воскликнул он. «С моей работы рубашка хватает всего на 2 дня!» Он повернулся к попятившемуся лорду Деслову и громко хрустнул суставами пальцев. «Убери это от меня!» – закричал его светлость. Вильям покачал головой. «О, вот как!» – сказал Отто, подходя все ближе. «Ты имеет меня как нечто неодушевленное? Тогда позволяет мне действовать соответствующе!» Он схватил лорда Деслова за лацканы и поднял высоко вверх на вытянутой руке. «Моя родина тоже имеет подобные люди», — сообщил он. «Они управляют толпой. Я ехал сюда, в Анкморпарк, потому что меня уверяют, здесь все иначе. Но везде одно и то же. Везде присутствуют такие, как ты. Ну и что я вам делаю?» Второй рукой он сорвал со своего лацкана черную ленточку. «Все равно я ненавидит какао!» «Отто!» — вампир обернулся. «Я, Вильям? Что ты хотеет?» Это зашло слишком далеко. Лорд Деслов побледнел. Вильям никогда не видел отца таким испуганным. «О, ты считает? Думает, я его покусает. Тебя покусает, Гер Светласть? Думаю, найн. Потому что Вильям хорошо ко мне относится». Он согнул руку, и лицо лорда Деслова оказалось всего в нескольких дюймах от лица вампира. «А может, я спросить себя, заслуживает ли я такое отношение? Или может спросить себя, кто из лучше, я или ты?» На пару секунд Отто задумался. а потом рывком притянул отца Вильяма к себе. Крайне деликатно он поцеловал лорда де Слова в лоб, после чего опустил дрожащего лорда обратно на пол и погладил его по голове. «По чести, говорит, какая он и из такой уж плохой. Да и девушка на физгармонии иногда мне подмигивает», — усмехнулся Отто, отходя в сторону. Лорд де Слов открыл глаза и посмотрел на Вильяма. «Да как ты посмел?» «Заткнись!» — оборвал его Вильям. «Сейчас я скажу тебе, что будет дальше. Никаких имен я называть не стану, я так решил. Не хочу, чтобы мать узнала, что ее муж — предатель. Кроме того, я помню о Руперте и о сестрах. Да и о себе не забываю. Я защищаю наше доброе имя. Наверное, я поступаю неправильно, но тем не менее именно так я поступлю. Я собираюсь ослушаться тебя еще один раз. Просто не скажу правду. Или скажу не всю правду. Кроме того, я уверен, что люди, которые захотят разобраться, и без моей помощи все выяснят. Причем достаточно быстро. И смею тебя заверить, предпочтут решить проблему тихо, не поднимая шума. Примерно так же, как ты собирался ее решить». «Предатель!» — прошептал лорд де Слов. «Так скажут люди». Лорд де Слов кивнул. У него было лицо человека, пробудившегося от какого-то очень дурного сна. «Я не могу взять у тебя деньги», — сказал он. «Желаю, чтобы они принесли тебе удачу, сын мой. Потому что теперь у меня не осталось никаких сомнений. Ты настоящий де Слов. Всего тебе доброго». Он повернулся и пошел прочь. Через несколько секунд со скрипом открылась дверь, а потом тихо закрылась. Вильям, пошатываясь, доковылял до колонны. Его трясло. Мысленно он прокрутил встречу с отцом. И где были его мозги? «Вильям, ты порядок?» — спросил Отто. «Меня сейчас стошнит, а так все в порядке». Свет не видывал такого тупоголового, упрямого, эгоистичного, наглого. «О, ты имеет много времени исправляться», — успокоил Отто. «Я говорил об отце». «О». «Всегда так уверен в своей правоте». «Извиняет меня, мы по-прежнему разговаривает про твой отец». «Ты хочешь сказать, я очень на него похож?» «О, найн. Совсем другой, абсолютно другой, никакого сходчества». «Не стоит заходить так далеко, я все понял», — рявкнул он и тут же замолчал. «Кстати, я сказал тебе спасибо?» «Найн». «Понятно». «Но ты обращай на это внимание, значит, все полный порядок», — успокоил Отто. «Каждый день по чуть-чуть, хоть в чем-то мы становиться лучше и лучше. Кстати, ты не мог бы помогать вытаскивать эту шпагу? Лишь полный идиот пытается убить вампира шпагой. Только белье портит». «Да, давай помогу». Вильям крайне осторожно вытащил клинок. «Я имею право включать рубашку в рабочие расходы?» «Думаю, что да». «Гуд. Что ж, все хорошо кончается. И наступает время дарить призы и медали!» — весело произнес вампир, поправляя жилетку. «Какие еще проблемы имеют место?» «О, лично у меня проблемы только начинаются», — вздохнул Вильям. «Думаю, не пройдет и часа, как я окажусь в лапах стражи». На самом деле, уже через 43 минуты Вильям давал страже показания с целью оказания помощи в проведении того, что у стражников называлось расследованием. Сидевший напротив него за столом главнокомандующий стражей Ваймс уже в который раз перечитывал правду. Вильям знал, что Ваймс специально тянет время, заставляя его понервничать. «Я могу объяснить смысл самых длинных слов, если они вам непонятны», — предложил он. «Просто здорово!» — откликнулся Ваймс, не обращая внимания на его едкое замечание. «Но я хочу знать больше. Мне нужны имена. Думаю, ты знаешь имена. Где эти люди встречались и так далее. Я хочу знать все». «Кое-что и для меня осталось тайной», — ответил Вильям. «У вас сейчас более чем достаточно доказательств, чтобы освободить Витинари». «Я хочу знать больше». «Но от меня вы этого не узнаете». «Перестань, господин Деслов. Мы на одной стороне». «Нет, мы на разных сторонах, которые сегодня случайно совпали». «Господин Деслов, чуть раньше ты совершил нападение на одного из моих офицеров. Ты понимаешь, какие серьезные неприятности тебе уже грозят?» «Я думал о вас лучше, господин Ваймс», — пожал плечами Вильям. «Вы хотите сказать, что я совершил нападение на офицера в форме? На офицера, который представился мне?» «Осторожно, господин Деслов». «Командор, меня преследовал оборотень. Я принял меры, чтобы причинить ему неудобства, которые помешали бы преследовать меня. Вы хотите устроить публичное обсуждение этого вопроса?» «Я веду себя как наглый, лживый, высокомерный паскудник», — подумал Вильям. «И у меня это хорошо получается». «Значит, ты не оставляешь мне выбора. Я вынужден арестовать тебя за укрывательство. Я требую законника», — заявил Вильям. «Правда? И чье имя приходит тебе на ум в такое время суток?» «Господина Кривса». «Кривса? Думаешь, он станет тебя защищать?» «Нет. Я знаю, что он будет меня защищать. Уж поверьте мне». «Да неужели?» «Честное слово». «Может, хватит, а?» — вдруг улыбнулся Ваймс. «Но зачем нам все это? Долг гражданина — помогать страже, не правда ли?» «Не знаю. Знаю только, что стража так считает. Однако я не видел, чтобы это было где-то написано», — возразил Вильям. «И я никогда, кстати, не знал, что стража имеет право следить за ни в чем не повинными людьми». Улыбка застыла на лице командора. «Это было для твоего же блага», — проворчал Ваймс. «Значит, вы по долгу своей службы имеете право определять, что идет мне на благо, а что нет?» И все же Ваймс был не лыком шит. «Я не позволю водить себя за нос», — сказал он. «У меня есть все основания полагать, что ты скрываешь важную информацию о совершенном в городе тяжком преступлении, а это нарушение закона». «Господин Кривс что-нибудь придумает. Найдет прецедент, готов поспорить. Если понадобится, перевернет все архивы. Все наши патриции были щедры на прецеденты. Господин Кривс будет копать и копать. Год, два, три. Именно этим он добился положения, которое сейчас занимает». Ваймс наклонился над столом. «Только между нами. И без твоего блокнота», — пробормотал он. «Господин Кривс — хитрющий и подлый мертвяк. Он любой закон свернет в трубочку и засунет тебе туда, где солнце не светит». «Ага», — кивнул Вильям. «И он мой законник. Гарантирую». «Но с чего бы господину Кривсу выступать на твоей стороне?» — спросил Ваймс, не спуская глаз с Вильяма. Вильям тоже смотрел ему прямо в глаза. «Все верно», — сказал он про себя. «Я настоящий сын своего отца, и мне остается лишь пользоваться этим». «А может, он просто честный человек?» — предположил Вильям. «Вы собираетесь послать за ним гонца? Если нет, вам остается только одно — отпустить меня». Не отводя взгляда, Ваймс протянул руку к переговорной трубке, висевшей на боковой стенке стола. Дунув в трубку, он прижал ее к уху. Из трубки донесся звук, похожий на писк мыши, умоляющий о пощаде на другом конце канализационной трубы. «Ита, випси, пойтус, вуп!» Ваймс поднес трубку к губам. «Сержант, пришли кого-нибудь отконвоировать господина Деслова в камеру!» «Свидал юми юи вип вип?» Ваймс вздохнул и повесил трубку обратно на крючок. Потом вышел из-за стола и открыл дверь. «Фред! Пришли кого-нибудь отконвоировать господина Деслова в камеру!» заорал он. «Пока назовем это предварительным заключением с целью защиты ценного свидетеля», добавил он, повернувшись к Вильяму. «Защиты меня от кого?» «Ну, например, я чувствую непреодолимое желание врезать тебе по уху», ответил Ваймс. «И очень подозреваю, что не один такой. Однако не все могут похвастать моим самообладанием». В камере было тихо и спокойно. Койка оказалась удобной, стены были испещрены надписями, и некоторое время Вильям потратил на исправление орфографических ошибок. Потом дверь открылась. Констебль с каменным лицом отконвоировал Вильяма назад в кабинет Ваймса. Там уже сидел господин Кривс. С его стороны Вильям удостоился безразличного кивка. На столе командора лежала тонкая, тем не менее производящая солидное впечатление пачка бумаг, а сам Ваймс выглядел слегка помятым. «Я надеюсь, — сказал господин Кривс, — господин Деслов может быть свободен?» Ваймс пожал плечами. «Я только одному удивляюсь. И как это ты не потребовал выдать ему медаль, вкупе с богато украшенной почетной грамотой? Ладно, хорошо. Я устанавливаю залог в 1000...» «Что-что?» — перебил господин Кривс, поднимая серый палец. Ваймс сердито посмотрел на него. «В 100...» «Что-что?» Ваймс недовольно заворчал, порылся в кармане и бросил Вильяму доллар. «Лови!» — с язвительной насмешкой произнес он. «Но если ты не предстанешь перед Патрицием завтра ровно в 10 утра, будешь должен мне доллар. Доволен?» — обратился он к Кривсу. «Перед каким именно Патрицием?» — уточнил Вильям. «И держи свое остроумие при себе!» — буркнул Ваймс. «Постарайся не опоздать!» Господин Кривс молчал, пока они не вышли на морозный ночной воздух. Но потом сказал. «Я подал исковое заявление «Экзео карка кум нихил прити» на основании «Ольфисере виоларум и сини пленис писцес». Завтра я заявлю, что ты «Абхамо», и если и это не поможет, я...» «На основании нюханья фиалок?» — удивился Вильям, который уже успел перевести услышанное. «И набитых рыбой карманов?» «На основании дела, имевшего место 600 лет назад, в котором обвиняемый оправдал себя тем, что после того, как он толкнул потерпевшего в озеро, тот выбрался оттуда с набитыми рыбой карманами и получил личную выгоду», — решительно заявил господин Кривс. «Так или иначе, я приведу довод, что если сокрытие информации от стражи является преступлением, в нем можно обвинить каждого жителя города». «Господин Кривс, мне очень не хотелось бы говорить, где и как я получил эту информацию», — промолвил Вильям. «Ведь в таком случае мне придется рассказать все». Забранный синим стеклом фонарь, висевший над входом в штаб-квартиру стражи, придавал лицу законника крайне нездоровый цвет. «Ты действительно считаешь, что у тех двоих были соучастники?» — спросил господин Кривс. «Абсолютно уверен», — подтвердил Вильям. «И могу воспроизвести свои доводы». В этот момент ему стало почти жаль законника, но только почти. «Возможно, интересы общества не требуют такого воспроизведения», — медленно произнес господин Кривс. «Но нужно время на... определенное урегулирование». «Конечно. Поэтому я уверен, что ты предпримешь все необходимые меры. Ведь мои бы слова да Ваймсу в уши. Как ни странно, существует прецедент 1497 года, когда кошка успешно... Вот и хорошо. А еще ты переговоришь с гильдией граверов. Тихо, спокойно, как только ты умеешь. Разумеется, сделаю все, что от меня зависит. Счет, однако, так и не будет выставлен, закончил Вильям. И только после этого пергаментное лицо господина Кривса дало трещину. «Что? Про боно публику?» — уточнил он. «Именно. Ради блага того самого общества», — согласился Вильям. «А что хорошо обществу, хорошо и тебе. Как удачно все складывается, правда?» «С другой стороны», — промолвил господин Кривс. «Возможно, ты прав. Безусловно, все мы хотим поскорее забыть об этом печальном происшествии. И я буду только счастлив безвозмездно оказать необходимые услуги». «Большое тебе спасибо. В данный момент патрицием является Скряб?» «Да». «И он был избран общим голосованием на собрании гильдий?» «Разумеется». «И оно проводилось в открытую». «Я не обязан!» Вильям поднял палец. «Что-что?» Господин Кривс аж передернулся. «Нищие и белошвейки проголосовали за отсрочку», признался он. «Как и прачки, а также гильдия обнаженных танцовщиц». «Значит, это были королева Молли, госпожа Лада, госпожа Ясли и госпожа Диксивум. Интересная жизнь была у лорда Ветинари». «Без комментариев». «Как по-твоему, господину Скрябу уже не терпится взяться за решение многочисленных проблем, связанных с управлением городом?» Господин Кривс серьезно обдумал вопрос. «Думаю, возможно, так и есть». «Не последний в числе которых является проблема полной невиновности лорда Ветинари. Но надо ж, какая интересная ситуация складывается. Эта же самая проблема ставит под очень большой вопрос законность назначения господина Скряба. Так или иначе, если он все же приступит к управлению Анкморпорком, посоветую ему прихватить на рабочее место пару-другую запасных почтанников. На мою последнюю реплику можешь не отвечать». «В мои обязанности не входит принуждение собрания гильдий отменять законно принятое решение, пусть даже оно было основано на ошибочной информации. Также я совсем не обязан давать господину Скрябу советы в области выбора нижнего белья». «До завтра, господин Кривс», — попрощался Вильям. Вильям едва успел раздеться и лечь, как настало время вставать. Он умылся, насколько это было возможно, надел чистую рубашку и осторожно спустился вниз завтракать. Пока жильцы собирались к завтраку, в столовой стояла привычная, ничем не нарушаемая тишина. Постояльцы госпожи Эликсир не утруждали себя разговорами, если им было нечего сказать. Господин Маклдаф, расположившись за столом, привычным жестом достал из кармана номер правды. «Не смог купить инфо», — пожаловался господин Маклдаф. «Пришлось купить это». Вильям откашлялся. «Есть что-нибудь интересное?» — спросил он. Даже со своего места он мог прочесть набранный огромными буквами заголовок. «Собака кусает человека». Он все-таки сделал это новостью. «О, лорд Ветинари ушел чистеньким», — сообщил господин Маклдаф. «Иначе и быть не могло», — заметил господин Ничок. «Очень умный человек, что бы о нем ни говорили». «И его пес в полном порядке», — продолжил господин Маклдаф. Вильяму очень хотелось схватить его за шиворот и встряхнуть, чтобы читал быстрее. «Приятно слышать», — отозвалась госпожа Эликсир, разливая чай. «Что? И все?» – изумился Вильям. «Остальное – обычная политическая чепуха!» – фыркнул господин Маклдаф. «Всякие притянутые за уши россказни!» «А никаких интересных овощей там не отпечатано?» – спросил господин Каретник. Господин Маклдаф внимательно просмотрел листок. «Нет!» «Моя фирма подумывает обратиться к этому человеку, чтобы он продал нам семена своих овощей», признался господин Каретник. «Такой товар пользуется большим спросом». Он поймал на себе взгляд госпожи Эликсир. «Только тех овощей, что для семейного просмотра, разумеется», быстро добавил он. «О да! Смех – полезная штука», мрачно заметил господин Маклдаф. «Интересно», – несколько не к месту подумал Вильям. «А смог бы господин Винтлер вырастить горошину какой-нибудь призабавной формы?» «Наверное, смог бы», – тут же ответил он сам себе. «Лично мне кажется очень важным», – произнес он, – «узнать о том, что лорд Витинари невиновен». «Да, конечно, им это очень важно знать», – откликнулся господин Маклдаф. «Но не совсем понимаю, какое это отношение имеет к нам». «А как же...» — начал было Вильям. Госпожа Эликсир многозначительно поправила прическу. «Я всегда считала лорда Витинари самым красивым мужчиной Анкморпарка», — провозгласила она и заметно разволновалась, когда все дружно уставились на нее. «Ну, то есть я всегда несколько удивлялась отсутствию леди Витинари, так сказать. А знаете, говорят, что...» — хмыкнул господин Крючкотвор. Руки с быстротой молнии мелькнули над столом, схватили ошеломленного мужчину за лацканы и подняли так, что его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от лица Вильяма. «Я вот не знаю, что говорят, господин Крючкотвор!» — заорал Вильям. «Зато ты все знаешь, господин Крючкотвор! Почему бы тебе не рассказать нам, что говорят, а, господин Крючкотвор? Почему бы тебе не рассказать нам, кто тебе об этом сказал, господин Крючкотвор?» «Господин Деслов, что ты себе позволяешь?» — воскликнула госпожа Эликсир, а господин Ничок убрал подальше свой тост. «Прошу меня извинить, госпожа Эликсир», ответил Вильям, не выпуская отчаянно сопротивляющегося господина Крючкотвора. «Но мне тоже хочется знать то, о чем все уже, судя по всему, знают. И я хочу знать, откуда все об этом знают, господин Крючкотвор». «Говорят, у него есть любовница в Убервальде. Весьма влиятельная дама», пробормотал господин Крючкотвор. «И я был бы весьма признателен, если бы ты отпустил меня». «И это все? Но что в этом дурного? Это дружественная нам страна». «Да, но говорят...» Вильям отпустил его. Крючкотвор упал обратно на свой стул, а Вильям, тяжело дыша, остался стоять. «Так вот, это я пишу статьи в «Правду», — резко произнес он. «И то, что в них написано, говорю я. Я! Я все сам выясняю, все проверяю. А еще люди, которые часто используют букву «ять», пытались меня убить. Я не чей-то там брат, с которым вы встретились в пивной. Я не дурацкий слух, который распространили лишь для того, чтобы посеять беду. Постарайтесь вспомнить об этом, прежде чем нести какую-нибудь чушь, уверяя, что все это знают. А еще примерно через час я пойду во дворец, чтобы встретиться с командором Ваймсом и тем, кто сейчас является патрицием. И еще со многими людьми, чтобы, наконец, разобраться во всей этой чепухе. И встреча не обещает быть приятной, но я все равно пойду, потому что хочу, чтобы вы узнавали о том, что действительно важно. Прошу прощения за чайник, госпожа Эликсир. Уверен, его еще можно починить». В гробовой тишине господин Ничок взял в руки новостной листок и спросил. «Так это все ты пишешь?» «Да». «А я Думал, у них для этого специальные люди. Все смотрели на Вильяма. Нет никаких их. Есть только я и одна девушка. Мы вдвоем все и пишем. Но кто вам говорит, о чем писать? Все снова перевели взгляды на Вильяма. Мы сами решаем. А это правда, что большие серебристые блюдца похищают людей? Нет. К немалому удивлению Вильяма, господин Каретник поднял руку. Да, господин Каретник. У меня есть очень важный вопрос, господин Деслов. Раз это все ты и так далее. Да. Ты случайно не помнишь адрес того мужчины? Ну, с призабавными овощами. Вильям и Отто подошли к дворцу без 5 минут 10 и увидели у ворот небольшую толпу. Командор Ваймс стоял во внутреннем дворе и разговаривал с Кривсом и главами некоторых гильдий. Увидев Вильяма, он невесело улыбнулся. «Опаздываешь, господин Деслов!» «Я пришел даже рано!» «Я имел в виду, произошли некоторые события!» Господин Кривс откашлялся. «Господин Скряб прислал записку», — сказал он, «в которой говорится, что он заболел». Вильям достал свой блокнот. Все городские вожди дружно уставились на него. Он было засмущался, но потом нерешительность как будто испарилась. «Я Деслов», — подумал он. «Вы не смеете смотреть на меня сверху вниз. Я заставлю вас считаться с правдой». «Ладно. Итак». «Записку написала его мать?» — уточнил Вильям. «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» — отозвался законник, но некоторые из глав гильдии отвели глаза. «Ну и что теперь будет?» — удивился Вильям. «У нас нет правителя?» «К счастью!» — продолжил господин Кривс, который, похоже, ощущал себя так, словно горел в своем маленьком личном аду. «Лорд Витинари чувствует себя гораздо лучше и готов с завтрашнего дня приступить к выполнению своих обязанностей». «Прошу прощения, а ему разрешено записывать все это?» — уточнил лорд Низ, глава гильдии наемных убийц. «А кто должен отдать такое разрешение?» — спросил Ваймс. «Дать разрешение», — едва слышно поправил Вильям. «Ну, он же не может записывать все, что вздумается, верно?» — вскинул брови лорд Низ. «А вдруг он запишет то, что мы не хотим, чтобы он записывал?» Ваймс посмотрел Вильяму прямо в глаза. «Законом это не запрещается», — сказал он. «Лорд Низ», — промолвил Вильям, выдержав взгляд Ваймса. «Означает ли это, что лорд Витинари освобожден от всех обвинений?» Сбитый с толку Низ повернулся к Кривсу. «А он имеет право это спрашивать?» «Просто так задавать подобные вопросы?» «Да, милорд». «И я обязан отвечать?» «Вполне разумный вопрос в сложившихся обстоятельствах, милорд. Но отвечать вы не обязаны». «Вы, главы гильдии, ничего не хотите сообщить гражданам Ангморпорка?» — вежливо поинтересовался Вильям. «Мы что-то хотим сообщить, господин Кривс?» — спросил лорд Низ. Господин Кривс вздохнул. «Я бы рекомендовал, милорд». «О, тогда ладно. Никакого суда не будет. Очевидно». «Стало быть, помилование лорда Витинари отменяется», — настаивал Вильям. Лорд Низ повернулся к господину Кривсу, но законник лишь снова вздохнул. «Повторяю еще раз, милорд. Я бы советовал». «Хорошо, хорошо. Конечно, отменяется, поскольку всем и так ясно, что лорд Витинари ни в чем не виновен», — раздраженно произнес Низ. Наверное, вы хотели бы заявить, что это стало ясно благодаря великолепной работе командора Ваймса, его преданных делу стражников и некоторой помощи со стороны правды, предположил Вильям. Лорд Нис выглядел весьма озадаченным. «Чтобы я захотел заявить такое?» «Думаю, что захотели бы, милорд», — подсказал еще более помрачневший Кривс. «Тогда да. Именно это и хотел бы», — подтвердил лорд Нис. «Заявляю». Вытянув шею, он попытался заглянуть в блокнот Вильяма. Краем глаза Вильям заметил лицо Ваймса, на котором сейчас были написаны «удивление» и «ярость». «А не хотели бы вы также заявить, как представители Совета Гильдии, что собираетесь соответствующим образом поощрить командующего Ваймса?» «Слушай», — попытался вмешаться Ваймс, «именно это мы и собирались сделать». «По-моему, он вполне заслужил почетную стражническую медаль или, по крайней мере, похвальную грамоту». «Ну, я тебе...» «Вполне, очень даже», — согласился лорд Нис, весьма потрепанный ветрами перемен. Вильям все аккуратно записал и закрыл блокнот. Все без исключения с облегчением вздохнули. «Большое спасибо, милорд, дамы и господа», — жизнерадостным тоном произнес Вильям. «Да, господин Ваймс, вы хотели что-то обсудить?» «В данный момент нет», — проворчал Ваймс. «Отлично. Тогда я, с вашего разрешения, удаляюсь. Мне нужно писать статью. Еще раз большое спасибо». «Но ты ведь покажешь нам свою статью, прежде чем помещать ее в листок?» — спросил немного пришедший в себя лорд Нис. Вильям гордо запахнул полу высокомерия. «Нет, милорд, не покажу. Видите ли, это мой листок». «Он что, может...» «Да, милорд, может», – перебил господин Кривс. «Боюсь, что может. Свобода речи – это древняя и славная анкморпорская традиция». «О, боги, неужели?» «Да, милорд». «И как ей удалось сохраниться?» «Не могу сказать, милорд», – пожал плечами господин Кривс. «Но господин Деслов», – продолжил он, не спуская глаз с Вильяма, – «как мне кажется, умный человек. Он не допустит того, чтобы какие-то опрометчивые слова нарушили размеренную жизнь нашего города». Вильям вежливо улыбнулся ему, кивнул всем остальным, пересек двор и вышел на улицу. Он постарался отойти от дворца как можно дальше и только потом позволил себе расхохотаться. Прошла неделя. Она была примечательна тем, что ничего особенного в течение ее не произошло. Даже господин Корней и гильдия граверов куда-то пропали. Вильям уже начал было подумывать о том, что его аккуратно поместили в какую-нибудь папку с надписью «Оставить в покое». Наверное, все решили, что ветеринарий теперь у правды в долгу, а кому хочется становиться средством уплаты долга. Стража тоже не беспокоила Вильяма, хотя в один прекрасный день на улице вдруг прибавилось дворников. Но Вильям тут же отправил Гарри королю $100 и послал букет цветов его жене, после чего тусклая улица снова потускнела. Пока старый сарай ремонтировался, отпечатня заняла помещение по соседству. С господином Сыром было легко договориться. Он просто хотел получать деньги. С такими вот простыми людьми легко иметь дело. Пусть даже ты должен постоянно проверять свой кошелек. Новую отпечатную машину доставили очень быстро. Деньги и тут придали необходимую смазку. Как только машину установили, гномы мгновенно принялись ее переделывать. Новый сарай был меньше прежнего, но Сахарисе удалось отгородить для своих редакторских нужд крохотный закуток. Она принесла цветок в горшке и поставила там вешалку для одежды. А еще она постоянно твердила о том, какая огромная комната у них будет, когда старый сарай расширят и отстроят заново. Однако Вильям придерживался другого мнения. Каким бы большим помещение ни было, порядка все равно не будет. Сотрудники листка всегда считали пол этаким большим плоским шкафом. Зато у Вильяма появился новый стол. Даже не новый, а гораздо лучше. Настоящий, старинный, сделанный из ореха, с затянутой кожей столешницей, двумя чернильницами, огромным количеством ящичков и настоящими древоточцами. За таким столом и пишется легче. Чего у стола не было, так это наколки. Вильям изучал письмо, доставленное из Ангморпоргской лиги приличности, когда вдруг понял, что рядом кто-то стоит. Он поднял голову. Сахариса привела к нему группу необычно выглядевших незнакомцев, хотя через пару секунд Вильям узнал в одном из них покойного господина Скрюча, который был никаким не незнакомцем, а просто необычно выглядел. «Помнишь, ты говорил, что нам нужны писатели?» — спросила Сахариса. «Господина Скрюча ты уже знаешь, а это госпожа Тилли». Вильям посмотрел на маленькую седовласую женщину, которая тут же сделала реверанс. «Она любит кошек и всякие жестокие убийства. А вот господин Обисквит». Это был мускулистый, загорелый юноша. «Он приехал с самих четырех иксов и хотел бы, прежде чем возвращаться домой, заработать немного денег». «Правда? И чем ты на четырех иксах занимался, господин Обисквит?» «Учился в университете Пугало, мужик». «Так ты волшебник». «Да не, мужик. Меня оттуда вышибли за писанину в студенческом журнале». «И о чем же ты там писал?» «На самом деле, мужик, обо всем». «Понятно. Госпожа Тилли, кажется, ты прислала нам то письмо, написанное в хорошем стиле и почти без ошибок, с предложением раз в неделю пороть всех горожан младше 18 лет, чтобы они меньше шумели». «Раз в день, господин Деслов», — поправила госпожа Тилли. «Это их научит настоящей молодости». Вильям пребывал в замешательстве. Но отпечатную машину нужно было кормить, да и Сахариса нуждалась в отдыхе. Рокки уже начал писать спортивные новости. И Вильям, хотя сам не понимал ни слова из написанного им, разрешил отпечатывать его колонку в листке, логично рассудив, что любители спорта вряд ли умеют читать, раз им интересно такое. Но требовались еще работники. Так что стоило попробовать. «Ну ладно», — подытожил он. «Мы возьмем вас с испытательным сроком, начиная с...» «О!» Вильям вскочил со стула. Все обернулись, чтобы посмотреть, почему. «Не обращай на меня внимания», — сказал стоявший у двери лорд Ветинари. «Это не официальный визит. Принимаешь на работу новых сотрудников?» Патриций пересек комнату. За ним по пятам следовал верный стук по стук. «Да», — сказал Вильям. «Как вы себя чувствуете, сэр?» «Хорошо. Но много дел, конечно. Пришлось прочесть целую стопку листков. Но я решил выкроить время, чтобы самому посмотреть на эту свободную отпечать, о которой так подробно доложил мне командор Ваймс». Ветеринар постучал тростью по раме отпечатной машины. Насколько я вижу, она весьма надежно привинчена к полу». «Сэр, слово «свободное» характеризует то, что отпечатывается, а не то, на чем отпечатывается», — пояснил Вильям. «Однако ты берешь за свой листок деньги». «Конечно, ведь...» «Понятно. Хочешь сказать, истинная свобода — это когда ты можешь отпечатывать все, что пожелаешь?» Выхода не было. «В широком смысле... да, сэр». «Потому что все это делается...» «Есть один очень занятный термин. В интересах общества». Лорд Ветинари взял литеру и внимательно ее рассмотрел. «Думаю, что так, сэр». «А все эти байки о золотых рыбках-людоедах и мужьях, похищенных серебристыми тарелками?» Это, сэр, как раз то, что больше всего интересует общество. Но мы занимаемся совсем другим, сэр. Овощами призабавной формы? Ну, частично и этим, сэр. Сахариса называет это очерками, предназначенными для широкой публики. И там вы пишете о всяких овощах и животных? Да, сэр. По крайней мере, мы пишем о настоящих овощах и животных. Итак, что мы имеем? А мы имеем темы, интересующие людей, очерки, интересные для широкой публики, и то, что делается в интересах общества, но никого не интересует. Кроме самого общества, сэр, добавил Вильям, пытаясь поддерживать разговор. А общество — это не то же самое, что люди и публика. Думаю, все куда сложнее, сэр. Очевидно. По-твоему, общество отличается от людей, которых ты видишь на улицах? Ты утверждаешь, что общество способно только на благородные, разумные, взвешенные мысли, а люди лишь на глупости? Думаю, да, но, признаюсь, в этом следует разобраться более тщательно. Интересно. Я не мог не заметить, что в головы умных и образованных людей, стоит им только собраться вместе, людям, разумеется, не головам, частенько приходят весьма глупые мысли, промолвил лорд Ветинари и смерил Вильяма взглядом, в котором отчетливо говорилось: «Я могу прочесть твои мысли, даже отпечатанные самым мелким шрифтом», после чего снова оглядел отпечатный цех. «Вижу, тебя ждет полное событие будущее, и я не хочу делать его более трудным, чем оно обязательно будет. Кажется, вы что-то еще строите?» «Возводим семафорную башню», — с гордостью сообщила Сахариса. «Будем получать сообщения прямо с главной башни. А еще мы открываем конторы в Столате и в Псевдополисе». Лорд Ветинари удивленно поднял брови. «Ничего себе!» — поразился он. «Это ж сколько необычных овощей можно насобирать! С нетерпением жду возможности полюбоваться на них». Вильям решил пропустить эту явную издевку мимо ушей. «Однако, что меня поражает, все новости так ладно укладываются в свободное место», продолжил лорд Ветинари, глядя на страницу, над которой трудился Баддони. «Ни одной дырочки свободной. И каждый день случается нечто важное, заслуживающее места на первой странице. Как-то странно. Кстати, в слове «приобрести» после первой «р» идет «и». Баддони поднял голову. Трость лорда Ветинари со свистом описала дугу и зависла над центром плотно набранной колонки. Гном наклонился ближе, кивнул и взял в руку какой-то маленький инструмент. «Текст расположен вверх ногами и задом наперед», — подумал Вильям, «и слово находится в середине текста». А он все равно заметил. «Все, расположенное задом наперед, куда проще понять, если поставить еще и с ног на голову», объяснил лорд Ветинари, рассеянно постукивая себя по подбородку серебряным набалдашником трости. «Как в жизни, так и в политике». «А как вы поступили с Чарли?» — вдруг спросил Вильям. Лорд Ветинари посмотрел на него с искренним удивлением. «Отпустил, конечно. А как еще я должен был с ним поступить?» «И вы не заперли его в глубокой темнице?» — недоверчиво спросила Сахариса. «Не заставили все время носить железную маску? Не приставили к нему глухонемого тюремщика?» «А? По-моему, нет», — улыбнувшись, сказал лорд Ветинари. «Впрочем, Очень интересная идея для какой-нибудь книжки. Но нет. Насколько мне известно, он вступил в гильдию актеров. Хотя, и я лично в этом не сомневаюсь, некоторые люди посчитали бы глубокую темницу куда более предпочтительным вариантом. Однако, по-моему, его ждет весьма успешная карьера. Детские праздники, все такое прочее. И он что, будет изображать вас? Конечно. Будет очень забавно. Может, и у вас для него найдется работа? Например, когда вам придется заниматься чем-то исключительно скучным или позировать художнику, предложил Вильям. Откликнулся ветеринарий. Вильям думал, что Ваймс лучше всех умеет делать свое лицо непроницаемым. Но лицо командора было воплощением улыбчивости по сравнению с лицом его светлости. «У тебя есть еще вопросы, господин Деслов?» «Сейчас нет, но будут. И много», — набравшись храбрости, заявил Вильям. «Правда, внимательно следит за происходящими в обществе событиями». «Весьма похвально», — одобрил Патриций. «Обращайся к стук-постуку. Уверен, я выкрою время, чтобы дать тебе интервью». «Верное слово в нужном месте», — подумал Вильям. Воспоминания нельзя было назвать приятными, но его предки всегда были в первых рядах в любом конфликте. В любой осаде, в любой засаде, в любой безумной атаке на укрепленные позиции какой-нибудь Деслов галопом скакал к славе или смерти. А иногда и к тому, и к другому. Не было врага слишком сильного, не было раны слишком глубокой, не было меча слишком тяжелого для Деслова. И могилы слишком глубокой тоже не было. Пока инстинкты сражались с языком, Вильям чувствовал, как предки толкают его в спину, заставляют ввязаться в драку. Ветеринарий слишком откровенно играл с ним. «Ну ладно». По крайней мере, погибну за нечто пристойное. Вперед к смерти или к славе, или к тому и другому. А я уверен, милорд, что когда бы вы не захотели дать интервью, правда предоставит вам такую возможность, сказал Вильям. Мы постараемся выкроить место в нашем листке. Он не понимал, какой шум стоял в отпечатне, пока тот не стих. Стук по стук закрыл глаза. Сахариса смотрела прямо перед собой окаменевшим взглядом. Гномы замерли, словно статуи. Тишину нарушил сам лорд Ветинари. «Правда? Ты говоришь о себе и присутствующей здесь молодой даме», — уточнил он, удивленно подняв брови. «Понятно. То есть общество. Ну, хорошо». «А если я чем-то могу помочь правде?» «И нас невозможно подкупить», — перебил Вильям. Он понимал, что скачет галопом сквозь лес острых пик, но не мог позволить, чтобы к нему относились покровительственно. «Подкупить?» — переспросил ветеринарий. «Глубоко уважаемый сэр, я не решился бы дать тебе даже пенни, особенно после того, как узнал... «Что ты способен сделать бесплатно?» «Нет, мне нечего тебе предложить, кроме благодарности, которая, к сожалению, весьма эфемерна». «А, вот еще что. В субботу я устраиваю небольшой официальный обед. Будут главы некоторых гильдий, несколько послов. Достаточно скучно. Но если ты, и это очень смелая молодая дама, прошу прощения... Я, конечно, имел в виду правду. Посчитайте возможным к нам присоединиться?» «Я не...» — успел произнести Вильям, но вдруг замолчал. «Удар каблуком в лодыжку и не такие чудеса творит». «Правда с восторгом принимает ваше приглашение», — с лучезарной улыбкой отозвалась Сахариса. «Грандиозно. В таком случае...» «Честно говоря, я хотел вас попросить об одном одолжении», — встрял Вильям. Ветеринарий улыбнулся. «К Конечно. Ради правды я готов на все. Вы будете на свадьбе дочери Гарри Короля в субботу? Он про себя порадовался, увидев взгляд Витинари. Этот взгляд был совершенно пустым, потому что Витинари нечем было его заполнить. Но стук-постук быстро подскочил и что-то прошептал ему на ухо. «А-а-а!» — отозвался Патриций. «Гарри Король. Да, припоминаю. Воплощение людей, сделавших наш город таким, каким он стал. Разве я не повторял это постоянно? Стук-постук». «Несомненно, сэр». «Обязательно буду. И полагаю, моему примеру последуют многие видные граждане нашего города». Вопрос был деликатно оставлен подвешенным в воздухе. «Не сомневаюсь, их будет много», — ответил Вильям. «Красивые экипажи, тиары, великолепные наряды», — произнес лорд Витинари в набалдашник своей трости. «Естественно». «Да, на этой свадьбе будут все», — усмехнулся Витинари. И Вильям понял, что Гарри Король проведет свою дочь вдоль строя аристократов, которых даже не сможет сосчитать. А считать он умел хорошо, пусть и не совсем ладил с буквами. Ну а госпожа Король... Остается только надеяться, что приступы снобизма не влекут за собой летального исхода. «В свою очередь», — промолвил Патриций, — «я прошу тебя не раздражать лишний раз командора Ваймса». Он откашлялся. «Без особой необходимости». «Уверен, сэр, мы с ним договоримся». Лорд Витинари уже в который раз удивленно поднял брови. «Надеюсь, что нет. Действительно надеюсь. Всякого рода договоры – первый шаг к деспотизму и тирании, а свободные люди должны тянуть в разные стороны». Он улыбнулся. «Только это обеспечивает прогресс. Ну и, разумеется, надо идти в ногу со временем. Всего доброго». Он кивнул всем и покинул отпечатню. «А вы что здесь делаете?» — спросил Вильям, когда чары рассеялись. «А где нам еще быть?» — удивленно ответила госпожа Тилли. «Вы должны искать то, о чем людям будет интересно прочитать в листке», — сказала Сахариса. «И то, о чем людям будет неинтересно прочитать в листке», — добавил Вильям. «И все такое интересное», — согласилась Сахариса. «Как тот дождь из собак, что случился несколько месяцев назад?» — спросил господин Обисквит. «Да не было никакого дождя из собак», — отрезал Вильям. «Но ведь один щенок — это не дождь, и щенок просто выпал из окна. Послушай, нас не интересуют выпадения осадков из домашних животных, самочеловека возгорания или случаи похищения людей странными предметами». «Если, конечно, это не произошло на самом деле», — пояснила Сахариса. «Естественно, нас это интересует, если только произошло на самом деле», — согласился Вильям. «И не интересует, если не произошло. Все ясно. Новости — это необычные происшествия». «И обычные происшествия», — сказала Сахариса, комкая в руке отчет о заседании Анкморпоргского общества любителей призабавных овощей. «И обычные тоже», — кивнул Вильям. «Но новости — в основном это то, что кому-то где-то очень не хочется увидеть в новостном листке». «Но иногда не только это», — поддакнула Сахариса. «Новости — это...» — сказал Вильям и замолчал. Все молча смотрели, как он стоит, подняв палец. «Новости», — повторил он, — «зависят от обстоятельств. Новости узнаются с первого взгляда. Понятно? Отлично. А теперь ступайте и постарайтесь их найти». «Этот приезд Патриция...» промолвила Сахариса, когда все разошлись. «Как-то оно все неожиданно». «Да, я тоже подумал», — согласился Вильям. «Все как в старые смешные времена. То одно, то другое». «Сначала нашествие собак, потом какие-то люди пытались тебя убить, а затем тебя бросили в тюрьму. И пожар, и твои ответы лорду Витинари». «Да, а поэтому, думаю, ничего особого не случится, если ты и я... Ну, понимаешь, ты и я устроим себе выходной». «В конце концов», — с каким-то бесшабашным отчаянием добавил он, «нигде ведь не сказано, что мы обязаны выпускать листок каждый день, верно?» «Только на самом листке, сверху, на первой странице», — улыбнулась Сахариса. «Да, но нельзя же верить всему, что написано в листках». «Ну, хорошо. Я только закончу отчет». «Письмо для тебя, господин Вильям!» — крикнул один из гномов, бросив ему на стол пачку бумаг. Вильям, недовольно заворчав, принялся перебирать корреспонденцию. С самого верха лежали несколько пробных семафорных сообщений из Ланкра и Столата. Похоже, очень скоро придется ехать туда, чтобы найти настоящих новостников. Или новостейщиков. А, вот, хорошее чужеземное словечко. Репортер. Потому что у этих честных посланий от местных бакалейщиков и трактирщиков, которым платили по пенсу за строку, было весьма ограниченное будущее. Далее шла парочка сообщений, доставленных голубиной почтой. Еще не все сотрудники листка овладели новой техникой. «О, боги!» — едва слышно прошептал Вильям. «В мэра Щеботана попал метеорит! Опять!» «А такое возможно?» — удивилась Сахариса. «Очевидно, письмо пришло от господина Спуна. Вполне разумный юноша, работает там, в консульстве. Полное отсутствие какого-либо воображения. Он сообщает, что на сей раз метеорит поджидал мэра в темном переулке». «Правда? А у женщины, которая стирает нам белье, сын читает в университете лекции по карающей астрономии». «Он сможет дать нам интервью?» «Он всегда мне улыбается, когда мы встречаемся в лавке», — твердо заявила Сахариса. «Конечно, даст». «Отлично. Если ты...» «Добрый день всем!» В дверях с картонной коробкой в руках стоял господин Винтлер. «О, только не это!» — пробормотал Вильям. «А я вам кое-что принес!» — воскликнул господин Винтлер, который не понимал намеков, даже если ими была обернута свинцовая труба. «Думаю, у нас уже достаточно призабавных овощей», — ответил Вильям. И замолчал. Румяный мужчина доставал из коробки огромную картофелину. Она была шишковатой. Вильяму и раньше приходилось видеть подобные экземпляры. Некоторые вполне могли напоминать человеческие лица, если, конечно, рассматривать картофель было вашим любимым развлечением. Но чтобы разглядеть что-то в этой картофелине, не нужно было обладать воображением. Она действительно представляла собой лицо, составленное из ямок, шишек и глазков, и очень похожее на лицо того самого безумца, который совсем недавно смотрел Вильяму прямо в глаза и пытался его убить. Этого человека Вильям не мог забыть, потому что почти каждую ночь, просыпаясь где-то часа в три, видел его перед собой. «По-моему, это совсем не смешно!» — отчетливо произнесла Сахариса, бросив взгляд на Вильяма. «Поразительно, да?» — ухмыльнулся господин Винтлер. «Я бы не принес ее, но твой листок всегда проявлял такой интерес!» «День без раздвоенного пастернака — это как день, прожитый без солнца, господин Винтлер», — очень милым голосом произнесла Сахариса. «Вильям?» «А...» Вильям с трудом оторвал взгляд от картофелины. «Мне кажется, или лицо действительно выглядит удивленным?» «Довольно-таки удивленным», — согласилась Сахариса. «Ты только что ее выкопал?» — спросил Вильям. «Нет, «Уже несколько месяцев валялась в одном из мешков», — ответил господин Винтлер. Что несколько замедлило ход оккультного поезда, уже разгонявшегося в голове Вильяма. Впрочем, вселенная иногда бывает не менее забавной, чем овощи. Причина и следствие, следствие и причина. «Нет, он лучше отрежет себе правую руку, чем напишет об этом». «И что ты собираешься с ней сделать?» — спросил он. «Сваришь?» «Да ну, как можно! Этот сорт слишком мучнистый! Я сделаю из него чипсы!» «Чипсы, значит», — уточнил Вильям. Почему-то ему показалось, что именно так и следовало поступить. «Да, да, хорошая мысль. Пусть поджарится, господин Винтлер! Пусть поджарится!» Время неумолимо шло вперед. Вернулся один из новых репортеров, чтобы сообщить о том, что взорвалась гильдия алхимиков, и спросить, можно ли это считать новостью. Отто был вызван из своего склепа и послан сделать снимки. Вильям дописал статью о вчерашних событиях и передал ее гномам. Потом появился какой-то добрый горожанин и рассказал, что на Саторской площади собралась настоящая толпа, чтобы поглазеть на университетского казначея, 71 год, который сидит на крыше семиэтажного дома и выглядит весьма изумленным. Сахариса, метко действуя пером, вычеркнула все прилагательные из отчета собрания Ангморпорского общества любителей букетов и в результате сократила его объем почти вдвое. Вильям вышел на улицу, чтобы выяснить, как обстоят дела с казначеем, 71 год, и написать об этом несколько строк. Волшебники, совершающие странные поступки, это не новости. Волшебники, совершающие странные поступки, это волшебники. Потом он бросил статью в корзинку для исходящих бумаг и посмотрел на отпечатную машину. Она была огромной, черной и сложной. Без глаз, без лица, без жизни она смотрела на него. «Зачем какие-то там древние камни для жертвоприношений?» – подумал он. В этом лорд-ветеринарий был неправ. Он коснулся рукой лба, шишка давно исчезла. «Ты поставила на мне свое клеймо. Я тебя раскусил». «Пошли!» – сказал он. Сахариса, занятая своими мыслями, подняла голову. «Что?» «Пошли отсюда! Немедленно! Погулять, попить чаю, за покупками!» – ответил Вильям. «Просто уйдем отсюда. И, пожалуйста, не спорь. Одевайся. Немедленно. Пока она не поняла, пока не придумала, как нас остановить». «О чем ты вообще говоришь?» Он сорвал с вешалки ее пальто и схватил Сахарису за руку. «Нет времени объяснять». Она позволила ему вытащить себя на улицу. Там Вильям немного успокоился и вдохнул полную грудь воздуха. «А теперь потрудись объяснить, что ты себе позволяешь», – потребовала Сахариса. «У меня еще целая куча работы». «Знаю. Пошли. Надо уйти подальше. На улице Вязов открылась харчевня, где подают весьма неплохую лапшу. Так, во всяком случае, рассказывают. Что скажешь?» «Но у нас столько дел!» «Ну и что? Дела никуда не денутся». Сахариса немного поразмыслила. «Ну хорошо, час или два все равно ничего не изменят». «Вот и отлично. Идем». Они были пойманы на пересечении улиц Паточной шахты и Вязов. Сначала до них донеслись крики. Вильям повернул голову и увидел, как по улице несется груженная пивом телега, запряженная четверкой лошадей. Увидел разбегающихся людей. Увидел, как из-под лошадиных копыт размером с суповую тарелку летит грязь вперемешку со льдом. Увидел блестящую бронзовую упряжь, валивший от коней пар. Затем голова повернулась в другую сторону, и он увидел старушку на костылях, переходящую улицу и даже не подозревающую о несущейся на нее верной погибели. Увидел шаль, седые волосы. Что-то мелькнуло рядом. Какой-то мужчина перевернулся в воздухе, приземлился на плечо прямо посреди улицы перекатился, схватил старушку в объятия и прыгнул. Обезумевшие лошади пронеслись мимо в туче пара и грязных брызг. Упряжка попыталась повернуть на перекрестке. Телега воспротивилась. Клубок из копыт, лошадей, колес, грязи и отчаянных воплей прокатился чуть дальше, выбил несколько витрин, но потом телега, наткнувшись на каменный столб, остановилась. Однако, в соответствии с законами физики и правилами повествования о подобных событиях, груз даже не думал останавливаться. Бочки, порвав связывавшие их веревки, посыпались на мостовую и раскатились в стороны. Некоторые развалились, залив пенным напитком водостоки. Остальные, подпрыгивая и сталкиваясь, помчались прочь по улице, что, разумеется, не ускользнуло от внимания законопослушных горожан. Еще бы! Добрая сотня галлонов пива, вдруг перестав кому-либо принадлежать, решила обрести свободу. Вильям и Сахариса переглянулись. «Так, я пишу статью, а ты зовешь Отто». Отто. Они произнесли эту фразу одновременно и вызывающе уставились друг на друга. «Ну ладно, ладно», — наконец сдался Вильям. «Найди какого-нибудь пацана и заплати ему, чтобы он сбегал за Отто. Далее. Я говорю с этим отважным стражником, который спас старушку от неминуемой гибели, а ты освещаешь большой тарарам. По рукам?» «Я найду пацана», — согласилась Сахариса, доставая свой блокнот. «Но ты описываешь аварию и пивную халяву, а я разговариваю с седой бабушкой. Для широкой публики. Понятно?» «Понятно», — уступил Вильям. «Кстати, нашим спасителем был капитан Маркоу. Пусть Отто обязательно сделает снимок, а ты не забудь узнать его возраст». «Конечно». Вильям направился к толпе, собравшейся вокруг разбитой телеги. Часть зевак бросилась преследовать бочки, и периодические вопли сообщали о том, что мучимые жаждой люди зачастую не осознают, насколько трудно остановить 100 галлонов пива, да еще если они пребывают в катящейся дубовой бочке. Первым делом Вильям старательно переписал с борта телеги название компании. Двое мужчин помогли лошадям подняться, но, судя по всему, к развозке пива они не имели никакого отношения. Скорее всего, они были самыми обычными людьми, которые пытались помочь испуганным лошадкам, отвезти их в конюшню и позаботиться о них. И даже если лошади в процессе окажутся случайно перекрашенными... Ну что ж, всякое случается. А вообще, клянусь всеми богами, этих лошадей я купил уже 2 года как. Вильям подошел к одному из зевак, который, похоже, не совершал никаких преступных деяний. По крайней мере, в данный момент. «Изви...» — успел только произнести он, как вдруг заметил устремленный на блокнот взгляд. «Я все видел», — сказал горожанин. «Правда?» «Это было ужасное зрелище», — принялся надиктовывать мужчина. «Но стражник, пренебрегая смертельной опасностью, бросился вперед и спас старушку. Он заслуживает медали». «В самом деле?» — откликнулся Вильям, торопливо царапая в блокноте. «А ты...» «Сэмюэль Арбластер, 43 года, каменщик, поносная 11Б». «Я тоже все видела», — вмешалась стоявшая рядом дама. «Госпожа Флори Перри, мать блондинка 3 сыновей из сестер Долли. Это был просто кошмар». Вильям украдкой посмотрел на свой карандаш, который периодически служил ему волшебной палочкой. «А где иконографист?» Осведомилась госпожа Перри, с надеждой оглядываясь по сторонам. «Пока не подошел», — сказал Вильям. «О!» — госпожа Перри явно была разочарована. «Кстати, та женщина и змея. Какая страшная судьба, правда? Готова поспорить, сейчас он делает ее снимки». «Надеюсь, что нет», — покачал головой Вильям. Денек выдался хлопотный. Одна бочка закатилась в парикмахерскую, и там взорвалась. Затем появились люди из пивоварни, и завязалась драка между ними и новыми владельцами бочек, которые яро отстаивали свое право на пиво, поскольку, формально говоря, нашли эти бочки валяющимися на городском берегу после телегокрушения. Самый предприимчивый горожанин отгородил одну бочку лентой и устроил на тротуаре временную пивную. Потом появился Отто. Он сделал иконографию спасителей бочек. Сделал иконографию драки. Сделал иконографию стражников, которые явились арестовать тех, кто еще мог стоять на ногах. Сделал иконографию седой старушки, гордого капитана Маркоу и, в суматохе, своего большого пальца. В целом материал получился хороший. Сидя в конторе «Правды», Вильям уже написал добрую половину статьи, как вдруг вспомнил. Он увидел несущуюся телегу и потянулся за блокнотом. Эта мысль очень обеспокоила его, и он поделился своими размышлениями с Сахарисой. «Ну и что?» — откликнулась она со своей стороны стола. «Кстати, сколько «л» в слове «галантный»?» «Одна», — ответил Вильям. «Я хочу сказать, что ничего не попытался предпринять». Просто подумал, что это хорошая история, надо бы все записать. «Ага», — кивнула Сахариса, продолжая что-то строчить. «Но у нас есть оправдание. Мы ходим под прессом». «Ну это...» «Взгляни на происходящее с другой стороны», — посоветовала Сахариса, открывая в своем блокноте чистую страницу. «Некоторые люди — герои, а некоторые только пишут о героях». «Да, и все же...» Сахариса подняла голову и улыбнулась ему. «Но иногда это один и тот же человек». На этот раз голову опустил Вильям из скромности. «И ты считаешь, что это действительно так? Что это правда?» Она пожала плечами. «Правда ли это? Кто знает. Но мы работаем в новостном листке. А значит... до завтрашнего дня это правда». Вильям почувствовал легкий жар. У Сахариса была очень привлекательная улыбка. «Ты уверена?» «Да, конечно. И пусть наша правда живет только один день. Меня это вполне устраивает». А за ее спиной огромная черная отпечатная машина-вампир ждала, когда ее покормят. После чего в ночной темноте она оживет во имя утреннего света. Эта машина разрубала сложности мира на маленькие истории и всегда была голодна. «Кстати, о голоде», — вспомнил Вильям. «Как раз сейчас ей срочно требовалась статья в две колонки на вторую полосу». А всего в двух дюймах под его ладонью довольный древоточец вгрызался в древнюю древесину. Перевоплощение любит шутить шутки ничуть не меньше любой другой философской теории. Древоточец точил дерево и думал: «Офигительное ять дерево!» Ибо ничто не обязано быть правдивым вечно. Лишь столько, сколько необходимо. Если говорить правду.